Хорошо. Значит, всем добрый вечер. Спасибо Ирис и Джерри за гостеприимство. Спасибо вам всем, что приехали. Значит, регламент такой. Я хочу вначале, наверное, минут 20 максимум, ну, полчаса от силы, говорить про Трампа, поскольку невозможно пройти мимо этой темы. Не трампануть. Да. И это отчасти будет связано с дальнейшим повествованием. Значит, я, поскольку дома пытался там это рассказывать ребенку своему, поскольку я понимаю, что это сразу вызывает, значит, споры, поэтому я говорю там, мне нечего сказать там в течение получаса. Это я скажу в течение нескольких минут, но дальше я так подозреваю, что будет не согласен. Значит, мы жестко ограничим, скажем, получасом это дело, потому что иначе мы весь вечер проспорим. У тебя запись включена? Да, но на всякий случай. Так, значит, для записи, наверное, надо сказать, что я не раввин, поэтому то, что я сейчас говорю, все это на моей ответственности, так сказать, это может быть правильно, может быть неправильно и так далее, да? Значит, по поводу... Я не мудрец, это совсем не серьезно. Окей. Значит, по поводу Трампа. Значит, я вижу ситуацию так, что кореш назван пророком Исаией, назван Машехом, да? Кореш Машехо, да? Помазанник Всевышнего. Теперь, что сделал кореш? Кореш сделал декларацию, обязывающую евреев строить храм. То есть евреи были в вавилонском пленении 70 лет, по окончании этих 70 лет, тем временем, значит, Вавилон сменился на Персию, да, и кореш был царем Персии. То есть, иными словами, он был царем самой большой империи в мире на тот момент. И вот на этом основании, так сказать, на этом положении находясь, он издал некую декларацию, по которой, значит, приказал евреям строить храм. Он сам его не строил. Строить храм должны были евреи. Но, несмотря на это, сам факт того, что он сделал эту декларацию, значит, привел к тому, что в Танахе он называется Машехом. Да? То есть нам надо понимать, что Машех – это совсем не обязательно в нашем понимании там, вот, тот самый Машех, который там не знаю, что такое сотворит. Да? А что, в общем, если царь мира, я имею в виду не царь царей, а царь земной, да, царь мира соответствует замыслу Творца, да, и он как бы выводит евреев из галута, да, то он называется Машех. Да? Вот, значит, в этом плане мы можем посмотреть, провести некоторую аналогию. Может быть, несколько натянутую, сказать, не всегда и не все нам понятно. Вообще мы склонны как бы воспринимать исторические события Танаха как нечто колоссальных масштабов, а исторические события нашего времени принижать. Вот есть такое... идеализация. Такая идеализация, да. То есть, если там сказать... Там, давайте сравним, там, не знаю, Бен-Гуриона с Моше Рабейну, все тут же схватятся за голову и скажут, да как вообще можно сравнивать, да вы что, там и так. То есть у нас нету как бы вот сопоставлений, да, нам кажется, что вот там они были такие великаны, а мы все такие, значит, букашки там, да. Личности и мысли, да. И событий. Да, совершенно верно. И тем не менее, мир вот продвигается... Благодаря вот тем политическим событиям, историческим, вот, которые мы проживаем, да, тем не менее. Вот. Так я что хочу сказать, что кореш дал эту декларацию. Что произошло? Значит, встало 42,5 тысячи евреев, пошли в землю Израиля. Подавляющее большинство никуда не пошло. Подавляющее большинство мудрецов остались в Вавилоне. Сказали... У нас здесь есть Тора, а в земле Израиля Тора нет. А что нам, собственно, там делать? Кореш хочет строить храм, пускай строит. Какое мы к этому имеем отношение? То есть, иными словами, реализация этой декларации наступила только потом. Храм был отстроен, как мы знаем. Но вначале это столкнулось с очень серьезными трудностями. Пришли люди, которым нечего было терять. которые не боялись потерять социальный статус. Вот пришли, ну, грубо говоря, их называют сброд. Да, не мудрецы. Не мудрецы, мудрецы остались на своих местах в Вавилоне. Там. Сура Памбедита, все, так сказать, эти ишивы, так сказать, остались да, там. Жить. Вот. Значит, что в результате этого произошло? В результате того, что вот эта декларация не была реализована в начале, произошла история Пурима. Да? То есть говорится Ахашвирош, возвысил Амана, там, и так далее, и так далее. И, слава богу, значит, с помощью там, каких-то манипуляций удалось как-то объединить евреев Шушана, там, и так далее. И как-то вот эту, значит, вот, катастрофу сдвинуть. Сдвинуть на потом. Да? То есть они сумели как-то вот от себя, так сказать, ее отодвинуть. Целиком отменить не смогли, правда, но от себя отодвинули. Мы празднуем это до сих пор. Да? То есть вся эта история Пурима, она идет на фоне и в контексте того, что декларация Кореша не была реализована. Это было после того? Это было после того? Да. Да, да. После чего? После того, что Кореш сказал? После того, что Кореш сказал, что нужно идти и строить. А, ну да. Вот, значит, дальше мы знаем подобный случай. Когда была декларация Бальфора, и произошла ровно та же история, народ не поехал. То есть в 17 году была декларация Бальфора, было несколько лет, когда можно было приехать в Эрец-Исраэль. Это было непросто, строили препоны какие-то там и так далее. Да? Но Белая книга официально была в 1939 году. До того тоже не пускали, тоже не хотели, тоже были какие-то квоты там и так далее, и не давали визы и прочее, прочее. То есть, иными словами, это было связано с определенными проблемами, мы это знаем. Но, тем не менее, поначалу, с 1933 года по 1941, евреев никто не уничтожал. Более того, евреев пытались выгнать из Германии, это мы знаем. А евреи не хотели никуда уезжать. Да? То есть на момент начала катастрофы, на 41 год, в Израиле было 400 тысяч человек. А этого недостаточно. Откуда мы знаем, что это недостаточно, это мы уже обсуждали. Виленский Гаун сказал, что должно быть 600 тысяч, как понятно, некое критическое. Он не сказал мужчин, но и действительно оказалось, когда было создано... 400 тысяч было всех, мужчин и женщин? Да, да. Да. Когда тут было 600 тысяч, тогда государство было провозглашено. 600 с небольшим. То есть нужна некая критическая масса для того, чтобы провозгласить государство. Это не так просто. Потом надо еще выдержать войну потом, да? Дальше была война за независимость. Надо было ее выдержать. Тоже не так просто. Два человека не могут провозгласить государство. Ну, провозгласят, и дальше что? Правильно? То есть должна быть какая-то материальная подпорка, так сказать, этому всему. Это не делается просто на основании каких-то там идей, которые в воздухе висят там. Значит, в результате мы видим, что от того, что декларация Бальфора не была реализована, произошла катастрофа. То есть, иными словами, мы можем проследить некоторый шаблон. Шаблон состоит в том, что когда нам дается некий знак, нам тем самым дают понять, что от нас есть определенные ожидания. Если мы не соответствуем этим ожиданиям, то вот тогда наступает проблема. Я приведу вам еще один пример про потоп. Да, говорится, раскрылись хляби небесные. Да, и что потом сказано? Говорится, и был дождь на земле 40 дней и 40 ночей. Да? Значит, мудрецы тут же вскакивают и спрашивают, а что это нам напоминает 40 дней и 40 ночей? Ну, понятно, дарование Торы, это ясно. И на этом основании они говорят, что десятое поколение, то есть Ноах, да, десятое поколение после Адама должно было получить Тору. Ну, можно там обсуждать, почему именно десятое, но это другой вопрос, я сейчас не хочу вдаваться. Но поскольку они, то есть, говорится, Дерехерц кадмали Тора, да, то есть, что мораль предшествует Торе. То есть, 10 поколений должны были развить определенную базовую мораль для того, чтобы на этом основании, на этом базисе можно было уже получить Тору. Поскольку вместо того, чтобы утвердиться в каких-то моральных нормах, это поколение, наоборот, занялась там грабежом и так далее, да, Хамас, говорится, постольку сказали, а, ребята, от вас были ожидания, вы не просоответствовали, значит, получите, да, и мудрецы говорят, «Эйн Тора эламаим», да, то есть Тора уподоблена воде, значит, а поскольку они должны были получить Тору и не получили, то вместо этого они получили потоп, воду, да. То есть это некий шаблон. То есть мы видим, что когда есть ожидания какие-то от нас, мы должны соответствовать каким-то ожиданиям, то есть и опасность. Теперь мы видим то же самое полно в пустыне, да, когда там Всевышний гневается и хочет уничтожить еврейский народ, и Моше Рабейну, значит, там молится и так далее, каким-то образом, значит, отводит эту опасность, каким-то образом, значит, там умудряется, значит, это свести на нет. Но опасность-то есть, мы это видим в самой Торе, да, там это прямо сказано. Да, что Всевышний гневается, он хочет уничтожить народ. Значит, то, что сейчас произошло, как бы, я пытаюсь сказать, что перед каждым переходом на новый уровень какой-то нам дается знак. Дается некоторый знак. Теперь, ну, наверное, понятно, что если прошло ровно 100 лет с декларации Бальфура, да, в 2017 году была декларация Бальфура, и сейчас была декларация Трампа, да? То сказать, что это случайно, что ровно 100 лет прошло, ну, не знаю, может, случайно, конечно, но как-то не звучит. Теперь, наверное, можно подозревать, что вообще и в Торе тоже можно найти какое-то подтверждение тому, что это не случайно, да? В Торе есть какие-то периоды, да? Например, есть каждые 7 дней есть шаббат, каждые 7 лет есть год Шмиты, говорится, что это Шаббат Аарец, да, и каждый там... Два Юваля получается. Совершенно верно. Был 67, вот. Еще через Юваль получилось 70. Совершенно верно. Вот это ровно то, что я хотел сказать. Да? Через 50 лет была 6-дневная война, и нам подарили землю хананскую, так сказать, целиком в руки. Да? А сейчас, нам говорят, ребята, а сейчас следующий этап. При том, что 50 лет назад, когда нам дали землю, земля – это некая материальная, некий материальный сосуд, да, здесь, для того, чтобы выстроить здесь материальную, сказать, фундамент некоторый материальный. А Иерусалим – это уже вопрос духовный, да, это уже не просто география, да, это нечто большее. То есть нам как бы дан некий знак, что пора переходить на следующий этап, этап, связанный с духовностью. Там, я не говорю про построение храма, потому что понятно, что построение храма тоже нужно подготовить, да? Невозможно вот сейчас взять и бегом там начать строительство храма. Нужно, так сказать, подготовить какую-то материальную базу для этого, да? Что я имею в виду? Я имею в виду, что на данный момент все атрибуты государственности нашей находятся в западной части Иерусалима, а мы, естественно, говорим про восточную часть. Да, то есть святая часть Иерусалима, старый город там, и так далее, это все восточная часть. Да, и поэтому, если сейчас Трамп вполне умышленно не сказал слово «западный», да, он вполне умышленно сказал «Иерусалим», не афишируя конкретно, что же имеется в виду, то это наша задача конкретизировать это. Да, то есть он нам дал некоторую рамку, некое такое позволение, так сказать, опять-таки, возвращаясь к корешу, Трамп является главой самой сильной державы на сегодняшний момент. То есть он занимает сейчас ровно то же положение, которое занимал тогда кореш. В определенном смысле, да? Окей, он, может быть, экономически владеет, так сказать, какими-то другими странами, а не политически, как владел кореш. Но, тем не менее, так сказать, зависимость многих стран от США как бы не подвергается сомнению. Это понятно совершенно, да? То есть он с этой позиции дает нам некое разрешение. Он говорит, Иерусалим ваш, берите, по сути дела. Значит, тут должны были мы вскочить и сказать, окей, мы сумели укрепить западную часть города, мы построили там какие-то кварталы еврейские там, и так далее, у нас там Кнессет, Верховный суд, правительство там, и так далее. Нам надо сейчас укрепить восточную часть для того, чтобы застолбить это дело с тем, чтобы в дальнейшем строить храм. Это понятно, да? Значит, вопрос весь состоит в том, произойдет это или нет. Значит, у меня есть ответ. Но я не буду его озвучивать, потому что я думаю, что все это понимают. Вот. Я только скажу, что очень велика опасность сейчас в результате этого. То есть нам дали шанс, и нам дали, от нас есть некое ожидание, что мы продвинемся на следующий этап. Если мы его не реализуем, то, в общем, плохо. Да. Это проблема. Можно включаться. А о каком продвижении идет речь? Что от нас ожидается? Мы должны были Восточный Иерусалим застолбить как свой. Не формально говорить про неделимый Иерусалим, при том, что там черти что творится в восточных районах, там туда никто не заходит, полиция непонятно заходит или нет. Там черти что. Там, короче, на сегодняшний момент Иерусалим де-факто разделен. Это же совершенно понятно всем. Я не хожу гулять в Восточный Иерусалим. Когда-то я там гулял. Когда-то там, 25 лет назад, когда я приехал в Израиль, я там гулял. Не очень там вглубь, может быть, но тем не менее. Туда народ ходил. Сегодня нет. Старый город или нет. Вот эти улочки? Я имею в виду арабский район. Да, тогда еще можно было. Тогда еще можно было. Можно было вполне гулять, там было все очень дешево. Да, да. Там есть, нам например... Нам тогда в голову не приходило, куда в другое место идти и не покупать. Да, совершенно. Мы ходили в Нижний на церковь точно так же, все свободно. После 2000 года все. Да, совершенно верно. Сегодня уже страшно, как бы, люди не... Можно подключиться к... Да, я как бы свой тезис... Значит, смотри, Миша, пользуясь твоей же замечательной аналогией, которая действительно ёмкая и очень удобная для анализа, я тебе скажу такую вещь. На мой взгляд, в этих двух или даже трех случаях, если взять войну 67-го года, то есть то, что произошло в Юваль один до того, прослеживается одна очень интересная особенность, которая говорит о том, как могут развиваться события конкретно. То есть это ответ на твой вопрос, что будет происходить. То есть и в случае с Корешем, и в случае с Бальфуром, и в случае с 67-м годом основная масса людей остается на своих местах и не сдвигается с места, потому что они погрязли в шагре. Угу. И какая-то небольшая часть людей, которые как бы по разным причинам свободны от засасывающей вот этой вот рутины, угу, они срываются с места и что-то делают. Угу. В одном случае то, что ты говоришь, сброд, который поехал сюда, среди них, международно говоря, был Зерубавель и так далее. То есть было достаточно много талантливых людей. Да. Да. Во втором случае это было социалисты, молодежь, которые искали приключения и так далее, поехали сюда пионерами светского сионизма. Во второй волне Алии. В третьих случаях это было это поселенческое движение, которая поехала сюда заселять эти холмы, и их выселяли не меньше, чем сейчас. И я помню, как я стоял перед этой стелой в Гдумим, где было написано, что Гдумим было утверждено после 7-го или 9-го разрушения. Это mm-hmm. было еще тогда. Mm-hmm. То есть вот это разрушение поселения, то есть это были люди, которые авантюристы. То, что мы сегодня называем авантюристы. То есть люди, ищущие приключения, острых ощущений, желающие выйти за свои рамки, ищущие себя и так далее, и так далее. Во всех случаях. В разных вариациях, но во всех случаях. Так вот, сегодня в этой ситуации ответ на вопрос, будем ли мы что-то делать или не будем мы что-то делать, вот это вот самое «мы», оно и есть вопрос расслоения общества. По сути дела, на две категории. На категорию тех, которые не будут ничего делать. И среди них будут отчасти те, которые очень бы хотели бы, но не могут по тысяче причин. И те, которые не хотят и считают, что все это ни в коем случае нельзя, и это плохо, и зачем нам нужен этот Ватикан. То есть и те, и другие, оказывается, в конечном счете, в эту сторону, и не сдвигаются с места. Какие-то отдельные, какие-то люди, которые по каким-то своим личным причинам хотят, могут и так далее, вот они, может быть, что-то будут делать. В какой форме и как, я не знаю, но вот это будет так. Теперь, если мы говорим, допустим, о нашем правительстве и так далее, о том, что представляет собой правый лагерь, Ликуд, Бибин Нетаньяху, наша израильская политика, мы вот видим как раз вот это вот Хотим, но не сейчас. Хотим, но не можем. Не дают давление. Это хитрая очень игра, это многоходовка, то есть тысячи всевозможных причин, которые в конечном счете не только не дают сдвинуться с места, но даже приводят в конечном счете к хватанию за полы тех, кто пытается владеть вперед. А почему? Почему они этого не делают? Почему они этого не делают? Потому что есть что терять. Потому что на самом деле люди с правыми взглядами, если так, если взять так более широко, посмотреть на срез нашего населения, что из себя представляет с точки зрения людей сегодняшний Израиль, основную, так сказать, силу экономическую, человеческую, армейскую, всяческую, сегодня представляет собой вот это, что такое картина, портрет среднего израильтянина в возрасте от 30 до 40 лет. Вот самый цвет нации. Что из себя представляет этот человек? Конечно, милуимник, понятно, все это, да? Но, безусловно, он любит эту страну, он патриот, он и так далее. Тогда он может быть скипой или без, он может быть немножко левее, может правее. Но самое главное, что он хай-техник. Он хай-техник. Он инженер. Он связан с этими делами. Вот эта область хай-тека, это область технологий, экономики. Всего этого, оказывается, настолько он завязан, он оказывается в полной зависимости, профессиональной зависимости от международного сообщества. Хаклаи, который пашет свой участок 50 лет тому назад, он не был так зависим от Франции, или от Германии, или от Америки, или еще, как этот самый гайтешник сегодняшний, который полностью зависит от внешних заказов. Мало того, он от внешних заказов зависит много, а вот от того, где он будет находиться физически, он зависит совсем. Вот этот хаклаи, он не мог уехать с этого участка, потому что это его. А вот эта разница, вот то, что произошло с нашим обществом. Поэтому эти коттеджные протесты, поэтому цены на жилье, поэтому им всем надо в Тель-Авив, потому что там кипит вот эта жизнь и оголяется периферия. Вот эти люди, при всех своих правых взглядах, у них машканта, у них дети, у них жены, у них работа, у них вот это вот все, они вздыхают и соглашаются терпеть все то, что делается против их убеждений. И они ничего не пойдут делать против этого. Они могут проголосовать за, а когда будет проводиться противоположная позиция, они не сделают ничего. Вот это есть та масса из правого лагеря. Я не говорю о левых. Вот это есть та масса из правого лагеря, которая не сдвинется с места. Поэтому вопрос, кто те, которые пойдут делать то, о чем ты говоришь? Каков может быть приблизительный портрет этих людей? Каким образом они могут что-то сделать? Я даже просто не могу даже предугадать и угадать, как это все может быть. Так, ну давайте еще, если какие-то есть соображения, расскажите, потому что надо продвигаться дальше. Маленький вопрос. Я правильно понял тебя, когда ты озвучил о Машиахе, что возможен вариант именно такого прихода Машиаха, а не в классическом типе, что это должен быть писатый еврей, мудрец. Ну да, это то, что Ройфман написал. Трамп вообще Бойко был, так сказать. И, а идея Машиаха – это идея, так сказать, государственности, идея перехода в новое качество состояния духовного народа. Речь не единственная, кто назвал Машиахом. Кто еще? Я спрашиваю. Не единственный, но из неевреев, я, честно говоря, даже не знаю. Нет, из евреев. Из евреев есть помазанники, есть Давид, есть Шломо, до того есть Шауль. Да, разумеется. Нет, понятно, что это царь. Да, Машиах – это царь. Угу. То есть те, кто не цари, так сказать, те, кто не занимается… Трамп, разумеется. А? Трамп, разумеется. Трамп это царь, как бы помазанный в плане выборов, да, так сказать. Сегодня у нас нет помазания, но есть выбор. Демократическим путем, да, да. Да, но царь имеется в виду глава власти, да. Значит, тут есть вот то, что мы стали обсуждать, да. Есть понятие убиение Машеха бен Йосефа, да, мы сейчас чуть позже к этому вернемся, к разговору, поскольку он непосредственно связан с этой главой, там, с Йосефом и так далее. Но просто в двух словах я хочу сказать, что вот этот бен Йосеф, он, и Йосеф, собственно, сам тоже, он связан как раз с материальной стороной мира. Да, то есть вот то, что Миша сказал по поводу Хайтека, да, что это некая материальная реализация там чего-то, да, и завязки, которые с народами мира в связи с этим, совершенно очевидно, да, потому что народы мира, понятно, что они более укоренены именно в материальности, а не в духовности. И как следствие есть влияние их на еврейский народ. Да. Так вот, если этот самый Машех, то есть глава еврейского государства в материальном плане не в состоянии перейти на следующий этап, на этап духовности, так сказать, да, на этап связи той материальной так сказать, постройки, которую мы тут построили, с чем-то следующим, да, со следующим этажом, то он начинает мешать замыслу Творца. И тем самым возникает необходимость его убрать. И про это говорится убиение Машеха бен Йосефа. То есть мудрецы как раз это обсуждали, да, что наступает в какой-то момент в обязательном порядке некая ситуация противоречия. Противоречие между тем, что уже создано, и переходом на следующий этап. И вот этот Машех бен Йосеф оказывается в проблемной ситуации. Значит, ну я вернусь к этому немножко с другой точки зрения потом, но смысл такой примерно, да, что нужно освободить место какому-то другому Машеху, кому-то, кто тоже будет продвигать еврейский народ, но уже дальше. Да, и нынешний Машех, он оказывается препятствием к приходу следующего. Вот, и это некая проблема. Значит, то есть, если он в состоянии, вот этот Машех бен Йосеф, в состоянии понять свою роль, в состоянии понять, что его роль на определенном историческом этапе – это помогать следующему Машеху, тогда все хорошо. Он уступает ему место, и, так сказать, и все хорошо. Но в истории это не реализовалось пока что. То есть, там мудрецы, конечно, на это намекают. Как бы хорошо бы, чтобы это так было, да? Но реально в истории мы видим, что ситуация была совсем другая. Вот. И намеки как бы на наше время, они именно такие, что мудрецы в Талмуде говорят, что Машех бен Йосеф будет убит. Ну, сейчас мы вернемся к этому, там, насколько это действительно так или нет, как бы там есть разные точки зрения. Я только хочу сказать, что есть молитва о построении Иерусалима, да, молитва 18 благословений. Мы там говорим, одна из этих брахот, которая связана с Иерусалимом, да, говорится «Викисе Давид Авдеха Магира Батуха Тахин». Да, и трон царя Давида, трон Давида раба твоего, скорее туда, как сказать, тахин, подготовь. Вот. Значит, вот эта подготовка, вот это и есть Машех бен Йосеф. Машех бен Йосеф – это некая подготовка к приходу Машеха бен Давида. И это отражено в молитве, да? Подготовка материального плана, потому что, ну, собственно, это мы еще будем тоже говорить об этом, что невозможно какие-то духовные идеи спустить в этот мир без какой-то материальной подготовки. Как бы они не, как сказать, не... Да. Я вам приведу пример. Я вам приведу пример такой танахический, да. Значит, есть известный спор между Авраамом Авину и Лотом. Да? Значит, там ситуация такая, что Авраам получает обетование на эту землю, ему говорится, потомство твоему отдам я эту землю. И дальше выясняется, что пастухи Лота отправляют значит, свой скот пастись на пастбищах ханаанейцев. Соответственно, Авраам к нему приходит с претензией, говорит, что ты делаешь? Это же кража просто откровенно. Ты что, это же не наше. На что он отвечает, что значит не наше? Ты получил обетование, так сказать, вся эта земля, она наша. Это все наше. Поэтому нет никакой проблемы, нет никакой кражи. Все хорошо. Вот, и Авраам в результате ему говорит, ты знаешь, поскольку мы с тобой родственники, я не хочу доводить до крайности. Давай мы с тобой разойдемся. Если ты направо, то я налево. Или наоборот, да? Все с ним расход. То есть подоплека этого спора, философская подоплека, состоит в том, что да, есть обетование Творца. Мы знаем, что эта земля будет наша. Но до тех пор, пока мы физически, в физическом мире не обосновали это обетование ничего не стоит. То есть оно как бы стоит на будущее. Это потенциал, но он не реализован. Его надо реализовать. То есть если у тебя, дорогой Лот, есть армия, с помощью которой ты можешь захватить Ханаан или там какую-то часть и сказать, это наше. Почему это наше? Потому что нам Всевышний это пообещал. Да? Тогда другое дело. Ты реализовал как бы, вот это обетование в нашем материальном мире. Ты, так сказать, спустил его вниз. Ты построил какую-то реальную материальную пристройку, так сказать, которая его держит. Да? Там, как мудрецы говорят, ты создал сосуд, в котором может быть благословение, да? Значит, без этого это не работает. Вот. И поэтому Машиах бен Давид не в состоянии прийти в этот мир без предварительной подготовки, которая называется Машиах бен Йосеф. Да? Вот. Это что касается нынешней ситуации нашей. То есть мы как бы оказываемся сейчас в сложной, на мой взгляд, по крайней мере, ситуации. Я слышал разные точки зрения, там люди разные пишут на эту тему. Кто-то говорит, да, собственно, ничего не произошло, кто-то говорит, да вообще они там все давно разделили, там и так далее. Я не знаю. Но мне понятно, что это как бы не случайная такая штука, что это не случайно, что вот раз в 50 лет происходит какое-то знаковое событие. Вот, и мне понятно, что, ну, так мне кажется, по крайней мере, что это некий такой знак, который нам говорит, ребята, вперед. Да, так же, как Декларация Бальфура говорила, что закончился Галут, нужно что-то делать, нужно переезжать в Эрец-Исраэль. Да, и кто не переехал, я не виноват. Значит, так и здесь, так сказать, нас подталкивают, то есть пока что даже не подталкивают, пока что нам указывают. Нам говорят, ребята, знак у вас есть, все, вперед. Теперь это зависит от вас. Так, теперь давайте мы перейдем к недельной главе к нашей, и может быть там тоже мы об этом вспомним, или по крайней мере это будет как-то укладываться в эту канву. Значит, я для начала хочу напомнить очень кратко буквально недельную главу. Все мы все помним, конечно, но каждый раз забываем немножко. Значит, а потом мы будем на эту тему как-то пытаться смотреть, что там на YouTube по этому поводу говорил. Значит, начинается недельная глава Ваешев Яаков Берец Мегуравив Берец Кнаан. Да, и поселился Яаков в земле скитания отца своего, в земле ханаанской. Значит, мы сразу видим противоречие. Да? Значит, он думал, что он поселился, и что земля уже его, и все хорошо. А тут же пасук говорит, что это земля ханаанская. Не Эрец Исраэль, а Эрец Кнаан. Да, то есть сразу ему намек, что не надейся, так все просто не будет. Это пока что еще не твоя земля. Ты думаешь, что ты здесь поселился, но не торопись. Часто все и начнется. Вот. Я думаю, что это актуально нам сегодня тоже. У нас ощущение довольно часто, что мы уже все в дамках, все хорошо. Вот. Дальше говорится вот эта фраза «пас братьев». Да? Вообще надо текст было бы взять. На слушку, да. Ну хорошо, неважно, я пока попал. Значит, Эли Тольдот Яаков Йосеф. Да? Там знаки канцеляции стоят так, что не это порождение Якова и точка, да, там Эли Тольдот Яаков Йосеф. Йосеф является продолжением Якова. Дальше говорится, Бен Швайсер Шана, будучи 17 лет, да, Аяруэ это Хав Бацон. То есть, вроде как, в переводе пас стада с братьями, стада там, и так далее. Вот, но, в общем, в иврите слово «эт» означает «с», да? Так же, как «им». Разница состоит в том, что «им» — это равноправный союз «с», а «эт» — неравноправный. Да? То есть, если есть два компаньона, один старше, другой младше, то нам скажут там «коэн», «эт», «леви». Да? То есть, «коэн» будет старший компаньон, а «леви» будет младше. Да? Вот это «эт» означает «с», вместе. Но при этом второй как бы, на вторичных ролях, а первый на первичных. Да? И поэтому, если мы прочитаем этот пасук с учетом этого объяснения, то это хав, да, это не пас с братьями. Это да? Именно с братьями, а не это и братья. Это пас с братьями, но они вторичные. В русском языке как раз вот это «с», оно очень семантически повторяет эту формулу. Да. Братьями, да, да. Но мы можем сказать, что он пас братьев. Роя Этехав. Пас братьев. Бацон посредством скота. Да? То есть он использовал скот, использовал предлог того, что они пасут скот, для того, чтобы пасти братьев. Ну и понятно, что тут есть некий конфликт. Да? То есть он чувствует себя в духовном плане старше, или там взрослее, да, несмотря на то, что он там самый младший из всех. Да, Бениамин самый младший, но он сидит дома. А те братья, которые пасут, значит, там самый младший, это Йосеф. И он, значит, командует, пытается командовать. Значит, почему он пытается командовать? Ну, вот у него, значит, есть представление, как надо. Да, он знает, как надо. У него есть... Он с папой учил Тору, так сказать, больше, чем они, потому что они там пасли... Вот, а он под самым маленьким, он с папой сидел. Вот, и папа его очень любил, и там сделал ему рубашку разноцветную, там, и так далее. Вот. И дальше говорится, что он, ну, нужен текст действительно, что он себя ведет как слуга с сыновьями Билги и Зилпы, то есть с сыновьями рабынь, а при этом он, значит, плохо себя ведет со старшими сыновьями, сыновьями Леи. Значит, там есть некоторая заковырка сразу, да, то есть отношения в семье сразу понятно, что проблемные, да. Есть старшие братья, как бы белая кость, есть братья, которые с нами рабынь, и вот приходит Йосеф, который от любимой жены, и начинает показывать старшим братьям, что вообще так себя вести некрасиво. Дальше говорится, что он доносил клевету на них до отца. Да? Дебатамара приносил. Ну, там если дословно посмотреть на эту фразу, там сказано, он играл с сыновьями рабынь и зюпы, и на них доносил отцу. То есть из чистого контекста вытекает, что именно на них доносил, а не на старших. Значит, это непонятно. Не так спасибо. Это как бы. Я говорю о чистом тексте «нетто», а не о толкованиях его. Значит, толкование, как я понимаю, в первую очередь как раз против сыновей Леи, потому что именно они являются зачинщиками того, чтобы его судить. То есть все эти ребята там... Не обязательно вытекает. Не обязательно, но в конечном итоге даже нам, может... Поначалу не так важно, кто там был зачинщиком, да? Понятно, что все они объединились против него. Конечно, в конечном итоге, да? эти следы, когда вы... А откуда известно, что все? И в текстах говорилось, что вы будете мне поклоняться. Конечно, да. Восстановили. Да, конечно, да. Значит, я вообще Вот старшие Илии, это были шины Илии и Иуда, они как раз и были основными, так сказать, бунтарями. Ну вот про клевету там есть? Про клевету, ну, Дзипатамара. Вот эта глава. Или тогда Яков Йосеф, бен 17 шана, а я роя это хаббатсон, гуннар эт бней Билха, ве бней Зилпа, нашей ави. Ваяве Йосеф эт дибатам ра, эль авиха. Да? И доносил Йосеф клевету плохую до их отца. Значит, здесь я хочу остановиться на этом. Значит, о чем разговор? Значит, нам мудрецы приводят очень странную вещь. Значит, они говорят, что он обвинял братьев в том, что они ели кусок, значит, от неубитого животного, да, Эвер Минахай. Значит, это как бы совершенно непонятно. Почему именно это? Почему мудрецы взяли именно этот пример? Как бы? Ну, мало ли, что можно было сделать не так. Да? И тут надо немножко заостриться. Значит, идея такая, что есть 7 заповедей сыновей Ноха. Значит, сыновьям Ноха нельзя есть вот эти куски от неубитого животного. Теперь, есть заповеди, 613 заповедей еврейских. И там этой заповеди нет. Там есть заповедь не пить кровь или там не есть кровь. Значит, вообще говоря, вроде что нет у нас этого. Нет. Значит, вроде как, если не есть кровь, то это предполагает, что это включает, потому что для того, чтобы забить животное, для того, чтобы слить кровь, нужно забить животное, да, шхита нужно. Вроде как. Значит, и поэтому вроде как и нет вариантов, как можно взять, начать от кого-то там что-то есть, пока ему шхиту не сделали, да? Вот. Но мудрецы, значит, нашли некий такой экзотический вариант, да, что печенку можно есть, не обязательно, если там кровь из нее там, с оленем, и даже невозможно с оленем, а можно просто ее прокалить, да? Как печенку сегодня готовят? Прокаливают на огне. Да, да, есть такая штука, значит, такая решетка, значит, ее берут на огонь и прокаливают. И они, значит, вот придумали такую идею, что вот братья могли взять живую овцу, вырезать ей печенку и прокалить и съесть. Значит, звучит ужасно. Вот, но возникает вопрос, ну хорошо, а что же... Вот именно такой пример надо было приводить, как бы нету... Да, что-то более эстетичного, как бы, почему, собственно... Воровали, собирали, там, или что-то. Значит, основная идея, ради которой они это приводят, состоит в том, что возникает вопрос, какие заповеди должны соблюдать братья? Должны ли они соблюдать заповеди сыновей Ноха, или же они должны соблюдать 613 заповедей Торы? Вот это основной вопрос. Потому что эта конкретная заповедь относится к сыновьям Ноха. Значит, то, что стоит за кулисами этого спора, это, собственно, есть точка преткновения. То есть, в чем, собственно, спор между Йосефом и братьями? Йосеф утверждает, что они бней Ноах, и поэтому они должны соблюдать эту заповедь. А братья говорят, ничего подобного, мы уже евреи. Или там, не знаю, у нас бней Исраэль, в общем, даже в каком-то смысле, да? То есть спор идет такой, он говорит, нет, Тора еще не дана, вы еще не должны соблюдать 613 заповедей. Они говорят, ну мы же знаем, что она будет дана. Мы уже соблюдаем. Ну, наверное, все знают этот комментарий, что там Авраам соблюдал всю Тору, да? Собственно, все праотцы, да, говорится, что они там соблюдали всю Тору. Понятно, что это не в буквальном смысле, потому что Яков женился на двух сестрах, например, да? Понятно, что в буквальном смысле это неверно. Но в плане, так сказать, общефилософского подхода, значит, мудрецы говорят, что про отцы соблюдали всю Тору. Значит, имеется в виду, что они спонтанно реагировали нужным образом в нужных местах, так как от них ожидалось бы по Торе. То есть, иными словами, получается такая вещь, что Йосеф, космополит, он себя относит в Нейнох, он считает, что евреи, так сказать, это часть человечества всего, а братья предпочитают обособляться. Говорят, извини, у нас отдельная миссия наша, мы должны жить отдельно, так сказать, народ, который живет отдельно, между народами не числится, так сказать, мы не готовы. Мы должны воздвигнуть стены, гетто, грубо говоря, да, мы должны обособленно жить. И вот на этом идет вот спор. Вот эта точка спора, собственно, между Йосефом и братьями. Значит, дальше. Значит, сны. Мы дошли до снов. Значит, он видит сны. Видит во снах звезды. Я пропускаю как бы очевидные вещи, вообще очевидные вещи все знают. Что значит звезды? Звезды — это значит, что ночь. А ночь — это галут. Да, то есть все видение Йосефа, на самом деле, это галутное видение. В том смысле, что, на его взгляд, евреи должны находиться среди народов мира в галуте. Именно там их место. Именно в галуте евреи должны влиять. Каким образом они должны влиять? Значит, он там в этих снах, то, что называется, Машбир Коль Мицраим, да, кормилец всего Египта. Это означает, что вот это учение, которое у евреев есть, мораль, так сказать, да, нужно всему миру дать, накормить весь мир вот этой вот еврейской моралью. Это, собственно, предназначение евреев, так как его видит Йосеф. То есть это некий такой, я не знаю, космополитизм, это правильное слово или нет, но идея в том, что миссионерство какое-то, да, то есть универсализм какой-то, да, то есть что евреи должны находиться в галуте, евреи должны находиться вне Эрец Исраэль, что Эрец Исраэль была только стартовым пунктом, туда возвращаться, в общем-то, не надо. И мы знаем, что он же позвал всю семью в Египет. Это не то, что он там отрядил им какое-то там зерно и отправил туда и сказал: не волнуйтесь, я вас буду снабжать. Он же мог это сделать, вообще говоря. Что, Господи, что там это, сколько зерна нужно, если весь Египет у него, так сказать, в кармане, да? Он мог отрядить зерно. Нет, но он же завещал своим братьям, чтобы его останки. Да. Да, и сейчас мы до этого дойдем. Это верно, да. То есть в начале мы видим, что он видит свою миссию, сказать, вообще миссию евреев, это нести свет, нести святость в культуру народов мира, быть, соответственно, в Египте. А дальше, когда он понимает, что наступает рабство, да, вот тогда он понимает, что его миссия не удалась, и он в каком-то смысле делает шву, то есть он понимает, что надо было по-другому. Да, и вот тогда он говорит: унесите мои кости отсюда. Какое рабство? Он умер уже, он умер один из первых Израиля. Да. А рабство Шабут Израиль еще, а тогда об этом не было. Он уже понял, это то, что мудрецы говорят, что то, что его подвигло сказать: вынести мои кости отсюда, это то, что он понял, к чему это все и делает. Действительно, там есть фраза, что восстал новый царь над Египтом, который не знал Йосефа. То есть понятно, что рабство не началось, пока Йосеф был жив. Это очевидно совершенно. И даже началось гораздо позже. Не знаю, гораздо, не гораздо, но позже. Если он уже не знал Йосефа, это значит, что... Значит, мудрецы говорят, что он сделал вид, что он не знал, потому что Йосефа невозможно было не знать. Он слишком был значительной фигурой там. Но это спор, да. Сказать, это спор. 450 лет тоже это поздно. Спорные годы, спорный срок, потому что Авраам, это не может быть 450 лет, Тоже это спорный срок. 400. Аврааму было сказано 400, а получилось 250. 210. 210, да. Ну, в любом случае, значит, то, что говорит Маниту, по крайней мере, да, значит, сегодня я вам рассказываю с точки зрения Маниту. Я не могу сказать, что я во всем с ним согласен, но меня, собственно, никто не спрашивает. Я не на той ступени, чтобы быть согласным или не согласным с Маниту. Значит, Маниту, это, наверное, вы знаете, это Рав Иуда Леон Ашкенази, который был, если я не ошибаюсь, внуком главного раввина Алжира, и который является потомком ученика Аризаля. Вот. Умер он в Израиле в 96-м году, относительно недавно. Вот. И он, наверное, является, ну, преподавал, скажем, подавляющему большинству франкоязычных раввинов нынешнего поколения. Рав Вине, Рав Шерки, Рав Зинни, там все франкофонные раввины, кого не возьмешь, учились у Маниту. Вот. Маниту – это его прозвище в скаутском движении во Франции. Вот когда он там был в скаутском движении, значит, ему дали кличку Маниту. Соответственно, вот его теперь так все зовут. Вот. Так, это как бы его точка зрения, что у Юсефа, собственно, на чем он основывает? Он основывает на том, как Юсеф назвал сыновей. Он назвал сначала родился Минаше, да? Он сказал Кинашани Эль, там что-то Бейтави, не помню. То есть дал мне Бог забыть отчий дом, дом отца моего. Вот мы это читаем сегодня, нам дико это звучит. Что значит дал забыть? Что, как это вообще понимается? Вот. Ну, можно, наверное, предполагать, что вся эта история с продажей была дикой травмой для него, и поэтому он хотел все это забыть. Но, тем не менее, сказать, дал мне забыть дом отца моего, как бы... Смотри, это же еще перевод. Не Минаше, нет, Лешкоа, что-то... Нашани. Нашани это забыл. Может быть, не знаю, но, по крайней мере, Маниту это трактует так. Не-не-не, Маниту это трактует так, что вот, дескать, мое место здесь, и хорошо, что я... Могу забыть. Хорошо, что Бог мне дал забыть то, что было там. Потому что тогда я могу плодотворно работать здесь. Как бы это то, что мне предлагают. А второе, это Ефраим, да, что Бог размножил меня здесь. Да, Ефраим. Соответственно, то есть он находится на своем месте, он ощущает себя на своем месте. Вот, пожалуйста, он, так сказать, отключился от отцовского дома, от того, что было там, и поэтому он может сейчас здесь работать. И, соответственно, и потомство ему Бог дал, все хорошо. Я на своем месте, я несу святость Египту и тому прочее. Как бы это его позиция. Значит, и что дальше он... А что братья-то отвечали? Братья ему отвечали, что, дорогой, со всеми твоими идеями, что вот ты сейчас будешь нести там, доброе вечное, так сказать, народу мира, и они тебе за это скажут спасибо. Ты просто не в курсе. Ты был слишком маленький. А мы-то знаем, что в свое время был уже Лаван, который хотел уничтожить все, как известно, да? Который сказал и сыновья мои, и дочери мои, и сыновья мои, да, то есть все мое. Он вообще не хотел отпускать в Эрец-Исраэль никого, да? То есть, дескать, мы знаем, какова благодарность народов мира. Там Яков на него работал 20 лет, а он, так сказать, в ответ хотел там его там навечно оставить, да? То есть не надейся, народы мира, они не скажут тебе спасибо. Это ты сильно заблуждаешься, так сказать, по молодости своей, что хочешь вот так вот к ним обратиться, я вот вам сейчас принесу свет, и вы тут вот все проникнетесь и поблагодарите меня за это. Да? Вот. Значит, надо сказать, что примерно 150 лет назад, наверное, Рав Гирш, да, Шимшон Рафаэль Гирш, был такой в Германии, великий раввин, который проповедовал ту же самую идею. Который сказал, что вот наступила эмансипация, когда евреев там пустили вдруг в общество в Европе, там открыли для них двери всевозможные и прочее. Он сказал, о, наконец-то, до сих пор весь голод, который был до сих пор, это была всего лишь подготовка. А вот теперь, когда народы мира наконец доросли и открыли перед нами двери, вот теперь мы можем по-настоящему влиять, и вот мы привнесем им святость в их культуру, и они нас за это поблагодарят. Ну, право снова оказались братья, так сказать, как в Германии нас отблагодарили, все мы знаем. Вот. Значит, то есть, иными словами, как бы вот этот спор, он был и тогда, и он был и дальше, так сказать, раввины пытались как бы видеть мир так, что да, это правильно. Но какую альтернативу брать? Вот, совершенно верно. Значит, альтернатива такая. Альтернатива – создать некий духовный центр земли Израиля, к которому народы мира могли бы присоединиться. Откуда это известно? Значит, это говорит Рав Кук. На чем он основывается, я, честно говоря, не знаю. Может быть, это учится из Вайгаш, из-за столкновения с Иудой. Не знаю, скажем так, не буду врать, не знаю. Но вот понятно, что вот из этого примера с этим Эвер Минахай, понятно, что у них есть противоречие как бы в мировоззрении. Да? Он видит, Йосеф видит себя частью Бней Ноах, а братья нет. Можно столько сейчас посмотреть? Пожалуйста. Смотри, очень здорово все это. Но у меня есть возникает очень большое сопротивление. Смотри, у меня здесь есть такое ощущение, видение вот этой вот самой повторяющейся модели, которая повторяется в паре у Авраама между Ицхаком и Ишмаэлем. Так. Дальше у Ицхака, когда она повторяется, между Исавом и Яковом. Так. И в обоих этих случаях речь идет о том, что младший сын, то есть Ицхак, и Яков, они идут по пути Торы, а старшие, то есть Ишмаэль и Эсав, хотят слиться с окружающими народами. И когда это все переходит в третье поколение, то Йосеф хочет идти по пути Торы, а все братья хотят слиться с окружающими народами. Они повторяют все вместе то, что было характерно для Эсава, что было характерно для Ишмаэля. И в твоей дихотомии оставаться или уехать, тут как раз проявляется один очень интересный срез, очень интересный своей противоречивости и напряженности. Йосеф, желая оставаться, проповедовать Тору, уходит из земли, чтобы проповедовать ее другим народам. Его уходят. Его уходят, но он идет и делает это своей функцией, своей жизни. А вот они, именно в силу того, что они хотят быть как все, они закрепляются на земле Кнаан и хотят здесь оставаться. Вот это противоречие. Как все? Почему как все? Они хотят быть как все народы. Они хотят быть на своей земле. Они тут местные, все. Вот, раздвинули. Мое, все. Не стыкуется. Только что сказал, что Йосеф был как Исмаэль и Исав, то есть он... Нет. Наоборот? Да. Наоборот. А, наоборот. Наоборот, Йосеф. Наоборот. Да, наоборот. Мне кажется, здесь очень интересная мысль, что как раз на уровне уже 12 братьев идет этот тикун. И тогда, как вот ты, Миша, сказал, его исправляют, Йосефа, и ведут в Мицраим. И происходит то, что произошло. Боялся вначале исправлять братьев. У самого Якова есть два имени. У него есть имя Яков, у него есть имя Исраиль. Ну, это двойственное имя. Сразу... И пришли и сказали Якову. И промолчал Яков. И пришли сыновья Исраэля. И зашли сыновья Израиля в Шхем. Да, да. И они, то есть братья, вот как можно поступить так с дочерью Израиля, они говорят. Как можно поступить так с дочерью Израиля? Не важно. Нет, это они не сказали, с нашей сестрой не сказали. Это в конце. Они говорят, сделал мерзость в Израиле. Вот что. С Израилем. Сделал мерзость в Израиле, изнасиловал дочь Якова. Главная мысль моя в том, что Шимон и Леви, они себя чувствуют сыновьями Израиля. А сам Яков чувствует себя Яковом. Да. И Йосеф, если вы посмотрите, он сын Якова. Да. Он все время сын Якова. он не чувствует национального, вот у него национального направления, у него нету. У Якова нету национального. Нет. У него вот это вот, я не знаю, Яков скорее это не интернациональное, это слабое. Можно сказать, что братья являются прародителями светского национализма. Вот светский национализм, вот это вот, мне кажется, что это такое... Значит, давайте так. В первую самую лекцию, я примерно этого же придерживался. А в этот раз я иду по маниту, и маниту идет ровно по противоположной шерсти. Значит, поэтому тут я, я спорить не буду, потому что есть разные подходы, да? Вот. Но сегодня мы идем по маниту, поэтому, значит, сегодня я буду рассказывать, как маниту это все видит. Значит, я только скажу, что действительно есть, и в Кабале тоже отражена точка зрения, что почему, собственно, они его судили, почему они его хотели убить, потому что они увидели, что есть две клипы. Клипа – это скорлупа, да, оболочка нечистая, да, которую нужно разбить. Соответственно, есть клипа Ишмаэля, которая, так сказать, откололась. Да. То есть у Авраама, казалось бы, святой дом, там все хорошо. И тем не менее, оказывается, что у него в доме есть вот такой сын Ишмаэль, значит, который... отщепенец, оказывается, да, то есть он выходит из еврейства в результате, уходит. То есть он является этой скорлупой. И то же самое происходит в следующем поколении с Исавом. Да? Значит, и братья знали, что есть две клипы внешние и одна клипа внутренняя. Ну, как они это учат? Они учат это из обрезания. Когда делают обрезание, то там обрезают внешнюю часть, а потом, значит, снимают некую слизистую оболочку, так сказать, которая внутренней является, да, которая при этом является тоже некой клипой, если угодно, да, так сказать, некая наружная, так сказать, да. Вот, они из этого как бы это учат. Но так или иначе, значит, они говорят, что есть некоторая внутренняя клипа, да, внутренний враг некоторый, которого нужно уничтожить. Более того, как бы внутренний враг, как понятно, более опасен, чем внешний, потому что внутри тебя находится. Соответственно, братья решают, что Йосеф – это как раз и есть вот эта внутренняя клипа, то, что сегодня называется эрав, да, скажем, да, которую надо уничтожить. И поэтому они приговаривают его к смерти. Почему? Потому что он доносил вот эту клевету до их отца, имеется в виду отца небесного. Да? А раз так, то он их всех под вышку подгонял. Вот. И за это они его решили, значит, судить и приговорили к смерти, как понятно. Да? Дальше уже, так сказать, смягчили, так сказать, но если бы все шло как надо, что называется, его бы тут же прямо и казнили бы, и все. Здесь нет дикого напряжения пшата. А это не пшатный комментарий. Я понимаю, но дело в том, что это настолько пшат от этого напрягается. Ну, всевозможные комментарии не пшатные, они сколько угодно притворяются пшат. Это сплошь рядом происходит. Нет, пшату быть не должно быть, в принципе. Есть такая, свои, есть пшат, который есть тоже винен. Есть следующий слой, который может подключить. Есть закон, что не может Рэмис и Драш противоречить пшату. Нет такого закона. Ну, так... Я приведу пример, релевантный как раз нам сегодня. Гемара, то есть открытая Тора, говорит, что Моше бен Йосеф будет убит. А Кабала говорит, что он убит не будет. Вот прямой спор между открытой и скрытой Торой. Ни того, ни другого нет письменно. Нет пшат. Это может совмещаться одно с другим великолепно. Потому что такое убит? Значит, вот Берешит 37-34 здесь, мы не дошли, правда, но неважно. Сказано, и разодрал Яков одежды свои, и возложил влетище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. То есть, иными словами, Яков был уверен, что Йосеф убит. А оказалось, что нет. И на этом основании, значит, вот Каббала говорит, что Моше бен Йосеф будет казаться, что он убит, а на самом деле он не убит. Такой правильный, да, это интересно. То есть нам будет казаться, что уже все. Вот. Потому что все закончилось, да? Что, сейчас дойдем, что сионизм, все. Иссяк, так сказать, иссяк и уничтожен. Не просто иссяк, а уничтожен, да? Миша, вот такой вопрос. Почему все-таки разделяется, расслаивается по времени Моше бен Давид и Моше бен Йосеф? Почему не расслаивается по времени? Почему разве не является идеалом и конечной целью совмещения одного и другого? То есть один может появиться раньше, подготовить почву, но когда придет второй, то первый должен остаться. И они должны соединиться. Так вот это как раз то, что я сейчас сказал. Что... Он не должен быть уничтожен. Он должен правильно соединиться с первым. Правильно. В соединении и есть, так сказать, цель. Соединение морального, духовного с материальным. А правильно. Не отмена одного другого. Правильно, совершенно верно. Значит, это как раз и пытаются нам объяснить комментаторы, когда они говорят, что Моше бен Давид не может прийти без подготовки, без того, чтобы сначала была материальная часть, то есть Моше бен Йосеф. И более того, они говорят, что он не умрет, он останется. Почему? Потому что он не может умереть. Как бы в плане идеи, да, то есть там конкретный человек может умереть, но в плане идейном материальная составляющая должна остаться, она никуда раствориться не может. Не может идея, так сказать, духовность то парить в воздухе без основания. Царствование его как бы уйдет, абсолютизм его уйдет. Да. Власть его уйдет, власть но он сам уйдет, при этом останется, сам при этом конечно. Останется и займет, может быть, даже подчиненный, или во всяком случае, кто там кого это. Да, да, да, да, да. Ну, понятно, что да. Понятно, да, что, да, что это идея. Теперь Маниту на самом деле говорит очень странную вещь для меня. Вообще, не все я понимаю. Ну то, что. Короче, он говорит, что на его взгляд, вот этот подход, что Моше бен Йосеф, Моше бен Давид это две половинки, которые должны как бы совместиться, на его взгляд, это неправильно. Он говорит, что это два разных подхода к геуле, к избавлению, независимых. Значит. Он это как-то там обосновывает, но это прямо противоречит тому, что мы сейчас сказали, на самом деле. Прямо противоречит. Значит, я вам отвлекусь, как бы скажу не по Маниту, значит, скажу, что по этому поводу говорит Рав Динович. Это интересная просто вещь. Он говорит такую вещь. Значит, известно, что Лаван, вот мы сказали, что он хотел уничтожить все. Да? Ну, это фраза из Агады, из Пасхальной Агады, да, что Лаван хотел там Лакорта Коль искоренить все. Значит, и мы только что сказали, что когда он хотел искоренить все, когда он заявил, что и дочери мои, и сыновья мои. Да? Но выясняется, что есть еще некая вещь, с помощью которой он хотел все искоренить. А именно, он подменил Рахель на Лею. Выясняется, что он сделал это очень хитро. Так сказать. Он, у него были далеко идущие планы, почему, собственно, он это сделал. Значит, идея такая. Идея состоит в том, что Рахель это материальная жена, да, так сказать, она по характеру ближе к материальному, деятельная, так сказать, что какие-то конкретные вещи делать и так далее. А Лея, соответственно, духовная. Да? Соответственно, Яков, он был Иштам Йошеву Алим, да, он сидел в шатрах. То есть он человек духовный по природе своей. Да? А Исав, наоборот, он охотник, там, да, Ишсаде, там, да, в поле ходит и так далее. То есть он материальный абсолютно человек. Соответственно, для того, чтобы они нормально жили, Исаву полагается Лея, которая будет его дополнением, он материальный, она духовная. И наоборот, Якову, который духовный, полагается Рахель, которая материальная. Да? Так сказать, они являются восполнением друг друга, и все хорошо. Почему наоборот? Рахель более духовная. Нет. Она более материальная. Нет, Рахель материальная. Поэтому она Тарафима вкрала, поэтому Лея более духовная. Конечно. Лея плакала за то, что ее хотят отдать замуж Исаву. Она не хотела быть женой злодея. Она духовный персонаж. Наоборот. Рахель умирает. Рахель умирает, ее душа присоединяется к Лее. То есть Лея — это грядущий мир, а Рахель — это этот мир. Значит, соответственно, что происходит? Значит, из-за того, что Яков получает оба благословения, и материальное, и духовное, да, то он берет на себя и то, и другое. Берет на себя исправить и материальный мир, и духовный. Да. Соответственно, ему полагаются две жены, потому что без них он не может это сделать. Да. И из-за этого, собственно, происходит то, что происходит, что он женится на двух сестрах. Да. Но как по задумке должно было быть? Он по своей природе человек духовный, соответственно, он вначале должен был жениться на Рахеле, которая материальна. И это то, что он хочет, потому что он ее любит. Он за нее работает. Да? Работает 7 лет за нее. Значит, а дальше уже вдобавок ему должны дать Лею. А Лаван меняет порядок. Что происходит? Значит, происходит такая вещь, что если бы все шло как надо, то он бы женился сначала на Рахеле. Она бы родила ему Йосефа первым делом. Значит, Йосеф был бы первенцем. И мы бы знали, что первым должен прийти Машех бен Йосеф, то есть тот, кто строит материальность. А дальше Лея родила бы Иуду, из которого выходит Давид. Да? И мы бы знали, что вторым приходит Машех бен Давид, который строит духовность. Да, все по порядку, все как должно быть. Но поскольку Лаван подменил, так сказать, поменял порядок, и поскольку в начале родился, так сказать, Иуда родился раньше, чем Йосеф, да, постольку у нас до сих пор, у некоторых из нас, скажем так, есть представление, что Геула может прийти без Машеха бен Йосеф. То есть сразу может прийти Машех бен Давид. Потому что Иуда, он же первый. Ну, в смысле, раньше, да? Тогда каверзный вопрос. А? Тогда такой ужасно каверзный вопрос. Зачем Всевышний тогда так сделал, что Лаван это сделал? Не знаю. Ведь мы же сейчас пытаемся, опираемся на то, как, по идее, какой был замысел Всевышнего. Как же Всевышний взял и спутал собственный замысел из-за какого-то там Лавана? Я не знаю. Понимаешь, это сложный вопрос. То есть ты понимаешь, получается так, что мы не ищем смысл в том, что совершил Лаван, а мы наоборот считаем, что Лаван нарушил смысл. Как это? Лавану функции там, да, богоборцы. Это очень убедительно, потому что разница между тем, когда дали ее с этой первой женой и вторую, неделя. Ну что? А разница между детьми и Иуда четвертый. Да. Ну. А Рахели Всевышний не дал детей. Он Всевышний не дал, не Лаван. Да. Поэтому это воля Всевышнего, нельзя на Лавана свалить. Нет, на Лавана можно свалить, Лаван, как бы, что... Лаван — это инструмент в его руках, в любом случае. Так, поэтому во-первых, есть какой-то внутренний смысл в том, что произошло. Во-первых, этот вопрос можно переформировать по-другому. Можно спросить вообще, почему существует зло в мире? Да? Ведь Лаван, он злодей. Он сделал наоборот. Сказать, замысел был один, а он взял и что-то сделал наоборот. Да? Там, почему была катастрофа? Где был Бог во время катастрофы? Да? Там, почему вообще в мире существует зло? Мы же... Мы глубоко вздыхаем и понимаем, что, так сказать, через это потом возникают вещи, которые были изначальным замыслом. Да. Да. Так поэтому так заключается вопрос, почему в результате того, что Лаван сделал это, осуществился замысел, а не наоборот нарушился. Мы должны понять, в чем был замысел в результате изменившегося. То есть, почему эта замена привела к осуществлению замысла? Вот в чем тут вопрос. Хорошо. Знаешь, о чем? Хорошо. Я понимаю, в чем вопрос. У меня вообще вопрос, у меня как бы нету схода ответа, там есть какие-то соображения, но такого четкого ответа нет. Какие соображения? Ну, как бы, там же все, там все всегда перепутывается, на самом деле. Там же все, мы все время имеем дело с перевертышами какими-то. Mm-hmm. То есть, например, вот Рахель, ну, опять-таки, по Маниту это не идет, а по другой шите, вот, которую мы в прошлый раз обсуждали, там же ситуация такая, что Йосеф, почему называется цадик? Потому что он как бы со стороны Торы, да? Ну, то, что ты сказал, что он следует Торе, да? Значит, то есть он как бы вроде как с духовной стороны, а не с материальной. Да, это Маниту говоришь, наоборот. Но Маниту на самом деле следует по Рау Куку. Да? Значит, но, казалось бы, вот по этой шите, да, что Йосеф, он духовный, а Иуда, он материальный. Тогда возникает вопрос. А как? Нет, почему? Получается. Получается. Ну, то, что ты сказал, что Йосеф, он больше к Торе тяготеет. Значит, если так, то у нас вообще перевертыш. Потому что Лея, которая духовная, родила Иуду, который материальный. И наоборот. Они меняются местами. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот это вот исправление. Происходит изменение. Один другого меняет и исправляет. Вот что происходит. Потому что что такое Иуда вообще? Это какая-то вот беспомощное метание и плавание, растерянное, и какие-то тыкания, и потом он вдруг начинает понимать, что же с ним произошло на самом деле, и какой в этом смысл. Я думаю, что это, конечно, не так, потому что Иуда... Глубокий человек. Иуда приходит к Йосефу в этой Паша Вайгаш, приходит и говорит, я сейчас уничтожу весь Египет. Говорит, я сейчас тут все разнесу. Когда они сталкиваются, сказать, что он там... То есть, да, его заносит, конечно, я согласен. Он то пошел в блуднице, то там одно, то другое, то взял жену там какую-то... У него ничего не получается. Да, у него ничего не получается. Ничего не получается, у него все валится из рук, понимаешь? То есть в материальном плане ноль полнейший, и все идет во внутреннее духовное накопление. Да. Вот да. Это его, да. Да. Да. Ну, а пытаешься? У Йосефа происходит прямо противоположное. Да. Согласен. И поэтому, в конце концов, я считаю Йосефа личного благословения. Да. Да. Что Йосефа решает? Личного благословения. Так, давайте пойдем дальше, потому что я чувствую, что мы не успеваем. Значит, давайте я вам прочитаю. Сейчас, секунду, я только проверю. Да, мы еще не сказали еще одну вещь, на которой я остановлюсь с главой. Значит, после того, как продали Йосефа, говорится, и было в то время, и спустился Иуда от братьев своих. Да? То есть они там все поссорились после того, как продали Йосефа, Яков заплакал, там все плохо и так далее, и братья поняли, что, в общем, как бы цена есть дорогая у того, что они сделали, а зачинщиком, видимо, был все-таки Иуда, и вот он тогда сказал, ах так, не хотите, чтобы я был у вас тут лидером, все, ухожу в монастырь. Только что в комментарии Мешкова я читал, что это произошло до продажи Йосефа, когда он родился первый раз. Никогда не встречал такого. Может ну, быть, есть... Нарушено? Нет, это просто нет. Другая версия. Не знаю, не сталкивался. Значит, давайте так. Несколько слов по поводу этой главы, как мы это видим. И дальше мы перейдем к тому, что Рав Кук говорит, и что как повод говорит мы не то. Что сколько успеем, столько успеем, потому что я чувствую, что мы не очень успеваем. Значит, в двух словах. Значит, Маниту говорит, что есть не два персонажа, а четыре. Есть, соответственно, Йосеф и Иуда, есть Бен Йосеф, и должен был бы быть Бен Иуда, но вместо него есть Бен Давид. Значит, почему? Он объясняет, почему. Потому что в конечном итоге должны эти два подхода должны соединиться. Иуда, Бен Иуда не может соединиться, потому что Иуда с Йосефом лоб в лоб. Они, так сказать, по разным сторонам баррикады находятся, да. Да. Значит, то есть Иуда воюет с Йосефом. Он его продает в рабство, он говорит ему там, ты думаешь, ты будешь царствовать над нами? Так нет, дескать, если ты будешь правителем над нами, это не значит, что ты будешь царем, там, и так далее. То есть он всячески с ним воюет. Да, он воюет с ним за царство. Он хочет корону, то, что называется, он хочет быть царем Иуда. И он, значит, вовсю с ним воюет. Ну, это известно, да, что они его продали. Мудрецы говорят, что его продали за пару башмаков. Да, как бы комментарий такой. Значит, говорится, что только башмаки, башмаки — это царство. Ну, это известная вещь, да? Ну, имеется в виду, что когда человек самостоятелен, да, то он идет сам. И башмаки это символ самостоятельности. Человек надевает обувь и идет. Да, когда он идет, он самостоятелен тем самым. Он тем самым, так сказать, прокладывает путь. Да? Царь, говорится, он прокладывает путь. То есть башмаки во всей, так сказать, во всей Торе символизируют царство, на самом деле. То есть его продали за пару башмаков, имеется в виду, что Иуда хотел быть царем и боялся, что Иосиф у него отнимет корону. И поэтому он его продал, грубо говоря. Вот. Там другой пример. Моше Рабейну. Да? Моше Рабейну не стал в результате окончательным избавителем. Да? Он не вошел в землю. Да? Значит, с чего началось? Началось с того, что он пришел к этому горящему кусту. Да? Где ему сказали, сними башмаки. Ибо земля, на которой ты стоишь, святая. Что значит сними башмаки? Мудрецы комментируют, ему сразу было сказано, ты будешь начальным избавителем, но до конца ты не доведешь. Он возмутился, сказал, тогда я не хочу. Посылай Аарона. Я не хочу даже начинать, если я не доведу дело до конца. Зачем мне это надо? Да? То есть, ну, там есть целая как бы символика там во всем. Башмаки всегда символизирует царство. Да? Мы говорим, что мы сейчас живем в период, который называется Иквата Демшиха. Да? Пятки Машеха. Почему пятки? Потому что это вот этот аспект. Ноги. Да? То есть построили уже всего Адама. Сказать, весь Адам уже построен. Все уже есть. И уже дошли до пяток. И вот последнее, так сказать, оставшееся, что нам нужно достроить, для того, чтобы пришел Машех, это вот ноги. Да? Или там вот мы были, недавно был урок по Мальбиму, да? Начал строиться с Якова, то есть с пяток. Что? Народ начал строиться с Якова, то есть с пяток. Это отдельная тема. Значит, как? Машех приходит сверху. Значит, говорится, Даниэль говорит Навуходоносору, что он видел сон про этого самого, про статую, да, золотая голова, и там что-то серебряное, там, и так далее, и так далее, да. Этот самый колосс на глиняных ногах, да, что у него ступни железо с глины, да. Значит, что он говорит ему? Он говорит ему, ты, Навуходоносор, это голова золотая, да. То есть, что имеется в виду? Что по времени, так сказать, построение идет, начиная с головы. Сначала пришел Вавилон, потом пришла, там, соответственно, Персия, там, Мидия, там, да? Потом Греция, потом Рим, который вот с этим, с исламским миром является вот этой вот железом с глиной. Да? То есть это как бы некая хронологическая последовательность. Да? Нам говорится, начинается с головы и ниже, и дошли до ног. И вот ноги, так сказать, вот сейчас наш галут состоит в том, что Запад соединяется с мусульманским миром, так сказать. Мусульманский мир нас бьет западным оружием. У них своего оружия нет, как известно. Они закупают его на Западе. Все абсолютно. Вот. Ну, да, то есть, как бы всегда пятки это, так сказать, или там ноги, это всегда вопрос царства. То есть последнее, что нужно, чтобы достроить, последняя деталь, да? Так вот, к чему это все? К башмакам. К башмакам. Его продали за башмаки, да? Сбился я смысл. Что мы сказали? Ладно, пойдем дальше. Что-то я... Машех создается сверху и заканчивается пятками. Значит, действительно, тут есть вопрос, почему начинается все со сброда, да? Почему там строят храм не мудрецы, голова, да? Мудрецы — это голова, мудрость. А начинается все всегда снизу. Почему? Все построение идет снизу и вверх, да? Материальная постройка, так сказать, тоже низ, как бы, да? То есть тут действительно есть какая-то такая двойственность. То есть с точки зрения истории мы говорим, что все начинается с головы и вниз, а с точки зрения построения это ровно наоборот, да? Мы строим сначала базис, а потом доходим до мудрости, да, поднимаемся. Тут действительно это вопрос. Ладно, давайте вот что я вам расскажу. Значит, я вам расскажу по поводу... я стал говорить, что есть четыре персонажа. Значит, соответственно, Йосеф и Иуда, и Бен Йосеф и Бен Иуда, и вместо этого должны соединиться. Да? Значит, Давид – это соединение этих двух подходов. Поэтому это не Бен Иуда называется, а Бен Давид. Да? Потому что он совмещает оба начала – материальное и духовное. Как бы, да? Это необходимое свойство, чтобы объединить народ и собственно, все царство, так сказать, оно строится на единстве. Да? Ну, собственно, молитва Шма наша, да, говорит там Шма Исраэль, Ашем Элокейну, да, Творец Бог наш, а не кого, а не их, да, только наш. Но в дальнейшем говорится Ашем Эхад, да, в дальнейшем он будет Богом всех, будет одним, единым Богом для всех. Да, то есть вот эта вот формула, так сказать, что весь мир объединится под властью Творца, она в первую очередь, естественно, должна найти отражение внутри нашего народа. Потому что до тех пор, пока мы разделены, никакого единства быть не может. Мы не можем быть никаким центром кристаллизации. Да, центром, вот я говорю о том, что у братьев был подход такой, что нужно создать некий центр, вокруг которого будут народы, значит, как-то там присоединяться. Да, а Йосеф хотел наоборот. Йосеф сказал, что нужно обратиться напрямую к народам. Да, и в этом их спор, по сути своей. Да? Вот. Значит, есть на эту тему статья Рава Кука, называется «Миспет Берушалаем». Значит, он, я прочитаю отдельные куски из этой статьи, она там не очень длинная, но если ее читать, то это, наверное, все-таки часа полтора бы заняло. Значит, он произнес как бы этот текст на смерть Герцля. С намеком на то, что Герцль является Машехом бен Йосефом. Точнее, что он несет некий аспект Машеха бен Йосефа. Да? Почему вообще говорится про аспекты? Потому что Рамхаль сказал, что Машех бен Йосеф – это не один человек, а что это целое движение. И что все мидраши, которые говорят про Машеха бен Йосефа, на самом деле не имеют в виду сказать, что это конкретный человек. Что они говорят о неком движении, о неком периоде. То есть как бы есть некая цепочка людей, которые занимаются материальным как бы построением, грубо говоря, государства, да, царства Израиля. То есть военным аспектом, экономическим аспектом, материальными аспектами. Да? И все люди, которые так или иначе внесли свою лепту вот в этот процесс, они несут некоторый аспект Машеха бен Йосеф. Кто вы сказали, автор этой идеи? Рамхаль. Где? В книге «Кинат Хашем Цвал». Вот. Больше я не могу сказать ничего, потому что я сам ее не читал, но вот, Рав Шерки говорит, что так, дает такую ссылку. Кинат Хашем Цвал. Функция. Вот. Значит, теперь, в книге «Орот» Рав Кук прямым текстом говорит, что у Герцля есть некий аспект Машеха бен Йосефа. То есть, иными словами, то, что он вот предсказал государству, да, это некий вклад в материальную составляющую. Вот. И, соответственно, Рав Кук дал, как бы произнес траурную речь некоторую вот, на смерть Герцля. Да? И он говорит так. В В тот день возвысится плач в Иерусалиме, как плач от Адримона в долине Мегидона. Это из Захарии пасук известный. Сказали мудрецы, что Йонатан бен Узиэль перевел послание пророков, и содрогнулась земля от края до края, ибо есть слова, которые не поясняют. Это один из таких стихов. Ибо сказал рав Юсеф, что если бы не перевод, он бы не знал, о чем речь. Значит, тут имеется в виду вот что. Значит, Захария дает некий совершенно непонятный текст, некий пасук. В тот день возвысится плач в Иерусалиме, как плач Дадримона в долине Мегидона. Значит, нету такого Дадримона нигде, совершенно непонятно, кому, про что речь. И вот этот мудрец рав Юсеф говорит, что я бы понятия не имел, о чем идет речь, если бы не перевод вот этого Йонатана бен Узиэля. А перевод Йонатана бен Узиэля — это не просто перевод. На арамей. Да. Это не просто перевод, а это еще и толкование. То есть он переводит и одновременно толкует. И он, соответственно, толкует этот пасук, что это плач, как плач по Ахаву, который был царем Израиля, и как плач по Йешияу, который был царем Иудеи. Один из них был злодеем, другой из них был праведник. То есть, иными словами, он намекает в этом толковании, в этом переводе, да, что, во-первых, тут есть некая двойственность, что вот этот вот персонаж, который тут оплакивается, он с одной стороны праведник, а с другой стороны злодей. Во-первых. А второе, что он говорит, что это уподобляется плачу по царю Израиля и по царю Иудеи. То есть тут есть некое разделение как бы на Израиль и Иудею, да, Северное царство и Южное. Да. То есть, иными словами, он намекает на то, что вот эта гибель этого персонажа, которого оплакивают, да, что она связана каким-то образом с разделением на два царства. Да? Вот. И, соответственно, дальше Гемара приводит некий мидраш, где говорится, что вышел голос с небес и сказал, кто посмел раскрыть мои тайны. Да? То есть Йонатан бен Узиэль не имел права делать этот перевод. Это было, так сказать, за семью печати, так сказать, закрытое совершенно пророчество, которое раскрывается, когда приходит время. Так сказать, да? Время еще не пришло. И говорится, что Йонатан бен Узиэль встал на ноги и сказал, что известно пред троном славы твоей, что я это сделал не во имя славы, не во имя там, отца, дома отца своего, а для того, чтобы не увеличивался раскол, раздор в Израиле. Вот такая фраза. То есть, иными словами, мы понимаем, и Гемара комментирует это и говорит, что это Машех бен Йосеф, который убит. Вот этот плач, да, по нему. А вторая версия, они говорят, нет, это злое начало, которое убито. Да, Ецераша, наверное. Вот две версии в Гемаре. Значит, то есть, иными словами, мы отсюда уже учим, что гибель или убиение Машеха бен Йосефа каким-то образом связано с расколом в Израиле. Иначе какой смысл говорить, я это сделал для того, чтобы не увеличился раскол в Израиле. Понятно, что раскол в Израиле является причиной, и поэтому он раскрывает тайны до времени, да, и говорит там, всколыхнулась вся земля, так сказать, там содрогнулась, да, от того, что он раскрыл эти тайны. Значит, то есть вот это вот противостояние, так сказать, Йосефа и Иуды, Машеха бен Йосефа, с тем, кто ему противостоит, да, вот оно в результате приводит к гибели Машеха бен Йосефа. Вот то, что мы отсюда учим. Да? Теперь пошли дальше. Так же, как создал Творец благословенный в человеке душу и тело, и соответствующие им силы, стремящиеся поддержать существование тела в здоровом состоянии и развивать его, совершенствовать его, а также силы, поддерживающие духовный уровень души, совершенствующие и развивающие ее. Точка. Конечная цель совершенства состоит в том, чтобы было сильное и храброе тело, развитое как положено, и здоровая, сильная и развитая душа, своими колоссальными силами увлекающая за собой все силы тела. Да, то есть Рав Кук объясняет необходимость двух машехов тем, что есть тело и душа. Да, что, что так же, как есть как материальная составляющая и духовная, как тело и душа, и есть необходимость в том, чтобы каждая из них развивалась в нужном, так сказать, гармонично там, и так далее, так далее. Также есть потребность в этих двух силах, которые называются машехами, вот этими двумя. Да? Это то, что Рав Кук пытается объяснить. То есть он это как бы делает очень поэтично и на таком высоком уровне, я имею в виду, он не опускается исключительно на уровень там, политики, не знаю, материальности, а он более, широк, более широкими понятиями это описывает. Но смысл ясен. Значит, да, что, что душа должна увлекать за собой тело, увлекающая за собой все силы тела, сильные и храбрые, и цели, заданные добрым и светлым умом, высшим желанием Творца в его мире. Также уготовил Творец в Израиле обе эти силы в единстве. Силу параллельного ценности человеческого тела, жаждущую добра нации в ее материальном состоянии и развитии, которая является необходимым базисом для всех отличающих Израиль великих и святых устремлений быть святым народом для Бога Израиля, единственным народом на земле, светом для народов. И с другой стороны, силу духовного усовершенствования как таковую. И поэтому, я перескакиваю, так сказать, там не все подряд. И поэтому на протяжении всего периода изгнания общее состояние нации характеризуется противоборством двух этих сил. Ибо иногда проявляется стремление к национальной мощи, материальном смысле и прочим человеческим нуждам общего плана, а иногда пробуждается духовное стремление к соблюдению Торы и расцвету духовной стороны, присущей Израилю, стремление возвыситься в трепете перед Всесильным, в любви к Нему, в любви к Торе и ее путям. Да, то есть идет постоянно, так сказать, некая борьба, так сказать, перетягивание каната этих двух сил, то нам хочется быть сильнее там, оружие, там, экономика, я не знаю что, то нам вдруг хочется. Но обратите внимание, что здесь есть такая вещь, что когда речь идет о Торе и о духовной стороне, то Израиль стремится к самоизоляции. Да. А когда речь идет о материальной стороне, он как раз стремится, да, к контакту, а не наоборот. Правильно. Чем это противоречит? Наоборот, потому что говорится в том, что ты до того говорил. Нет, да, нет. Что, что когда, так сказать, идет духовное, то стремится дать народам и, так сказать, распространиться среди народов. А здесь он как раз. Духовное — это идбатлук, да? Духовное — это не, не, не только идбатлук. Замыкание в себе. Замыкание в себе. Да? Он говорит, да, что, что как бы Иуда — это сторона замыкания. А Йосеф — это материальное и как раз с народами. Есть, да. Понимаешь? Я понял. Он, у него по-другому, да. И все, значит, и все задумываются над тем, что на самом деле, это я тоже снова перескочил, все задумываются над тем, что на самом деле нет здесь противоборствующих сил, что необходимо все объединить и упорядочить пути нации таким образом, что всеобщее развитие будет базой для особого развития Израиля, и придет осознание недостатка объединения с обеих сторон, как со стороны стремящихся к материализму и универсализму. Вот то, что ты говоришь. Материализм, материальный с одной стороны, и универсальный с другой, да? Универсализм. Так и со стороны стремящейся к духовности и обособленности. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. То есть у Рава Кука Йосеф – это материализм и универсализм, а Иуда и братья, так сказать, – это духовность и обособленность. Да? Mm-hmm. Потом, да. И на самом деле происходит раскол, поскольку нация не подготовлена объединить эти силы, и каждая из них ослабляет другую. В нынешнем состоянии не может каждая душа воспринять обе тенденции, а лишь одну из них. Поэтому иногда приходит, проявляется недостаток в моральности и осознанности, если мы попробуем внедрить обе тенденции одновременно. Однако разве не это глубинное разделение является корнем раздора в Израиле? Вы имеете в виду харидим и да? В том числе. В том числе. Говоря светский религиозный. В том числе. И поэтому. Нет, ну, у нас узкий круг. Да, да. То есть это разделение функций, оно оказывается персонифицировано. То есть конкретные люди наполняют один лагерь, конкретные люди наполняют второй, и в обоих есть смысл. И поэтому, хотя пророк говорил намеками, Йонатан бен Узиэль в своем переводе раскрыл эту тайну. Из-за этого сотряслась вся земля от края до края, ибо поколение не подготовлено воспринять обе тенденции в равной мере, а каждая лишь ослабляет другую. Так или иначе, набрался сил Йонатан бен Узиэль и сказал: «Открыто известно перед тобою, что не ради собственной славы и не ради славы отчего дома сделал я это», то есть раскрыл тайну пророчества, «а чтобы не усилился раздор в Израиле. Но развитие разума усовершенствует сознание и подтолкнет к поиску ответа, как идти за обеими силами разом, ибо обе они необходимы». Да, через разум. Это то, что говорит Рав Кук. Это квинтэссенция как бы его вот этого выступления на смерть Герцля. Угу. Да, то есть я тут перевел какие-то избранные куски. На самом деле там у него целая телега. Вот. Но она как бы дает объяснение, как он все это видит и почему вообще, почему происходит конфликт. Да? Он тут объясняет, что каждый из нас, каждая душа, она тяготит к чему-то одному. Кому-то хочется, так сказать, построить что-то свое национальное, и бог с ними, там, с народами, какое нам до них дело, так сказать. Вот сейчас говорят там про каких-нибудь беженцев. Он говорит, какое нам дело до беженцев? Вот. У нас есть как бы, у нас есть свои бедные в нашем народе. Вот сначала давайте мы накормим всех своих, а потом, если придет время, тогда будем говорить про кого-то другого. Дескать, оставьте меня в покое с вашими там гуманитарными штучками, да? А кто-то наоборот, ну как же так? Как вы можете так узко мыслить, как бы так мир он целый, так сказать, нельзя обособляться, нельзя замыкаться на вот этом национализме, мы же все, так сказать, просвещенные и там и так далее, и как же так? И вот мы видим там мультикультурализм в Европе тот самый, да, когда они там берут, впускают этих беженцев, как бы, потом начинаются у них... То есть, как бы, мир не нашел баланса. Вот то, что мы видим, так же, как мы внутри народа Израиля не нашли этого баланса, так, естественно, и мир его не нашел. Да? Это же связанные вещи. Как бы народ Израиля, он должен быть в этом плане неким маяком. Модель, и, так сказать, эта модель соединения появится здесь. Да, да, совершенно верно. То есть эта модель, вот, совершенно верно. Эта модель должна появиться здесь. И это то, что называется Машех бен Давид, который объединяет оба подхода. И только через то, что она появится здесь, мир сможет это перенять. До тех пор, пока она не появилась здесь, во всем мире будет происходить черт что. Да, то есть будет с одной стороны ислам, с другой стороны Запад, они будут там воевать, эти будут устраивать теракты, эти будут бомбить, я не знаю что. Да, там, эти будут принимать беженцев и потом получать какие-то изнасилования там, и так далее. То есть идет вот эта болтанка, и каждый занимает какую-то свою сторону, потому что люди не в состоянии занять сразу обе. То, что ты сказал по поводу Бен Иуды и Бен Йосефа, что получается? Получается, что Иуда старший, да? Да. И он пытается как бы стать, ну скажем, машехом или царем. Да. Ему это не дано. Иуде вначале должен стать Йосеф. Да. И только после того, как станет Йосеф, уже следующее поколение Иуды сможет стать царем, но уже не в плане одной стороны, а как объединяющего. Правильно. Иуда этого не понимает. Иуда это не понимает. И поэтому этого не получается. То есть духовность, она стремится стать первым царем, но у нее это не выходит. Когда мы говорим о первой алие, это же самая история. Да. Первая алия, духовная, равинская алия, да. Она была неудачной. Да. И только вторая светская алия, Йосефовская, Бен-Йосефовская алия, оказалась удачной. Да. А теперь, если мы возьмем и посмотрим то же самое на мировом масштабе, так сказать, во вне еврейской тематики, то чисто химическая, чистая духовность христианства, которая, так сказать, отрицала материальность, да? Она не смогла создать ни прогресс, ничего. Только после того, как началась эпоха возрождения атеистического и эпоха просвещения и так далее, то есть чисто йосефовский вариант, начался этот бешеный прогресс. Это тогда, когда Европа, Запад отказался от христианства в качестве своей основной идеологической платформы. Проблема в том, что... И поэтому вопрос, как же будет выглядеть Машиах бен Давид в глобальном мировом масштабе? Может быть, это будет соединением уже не только на нашей основе произойдет, это и там. Да. Нет, ну, понятно, что... что... Тогда получается, что Бен Йосеф мировой, Бен Йосеф наш, они таки соединяются. Не знаю, там сложнее. Там сложнее. Что, во-первых, понятно, что мусульманство вроде как... Опять, там перевертыши идут, потому что мусульманство как бы декларирует веру. Да, это провокатор. Это то есть провокатор. Они власть. У них корень их религии — это власть. Это главное определяющее. У ислама. Они просто триксты вообще. Движут процессы. О новаторских планах вот этого саудовского принца, который хочет поменять все, в смысле, чтобы женщины были без парантии, водили машины, водили. Ну, он пытается смотреть на Запад. Он пытается смотреть на Запад по простой причине, что ему угрожает Иран. Ему нужно какой-то Запад. Да. Ему нужно как-то задобрить Запад, сказать, что вот я такой прогрессивный, смотри, я тут вообще ввожу свободу. Тогда... И евреев обижать. Вот. Но ему это не поможет. Турция. Не поможет. Судя по нашим мидрашам, ему это не поможет. То есть Иран все равно нападет, судя по всему, и Запад не придет ему на помощь. То есть они пойдут, саудовцы пойдут. Вы думаете, что в исламском мире будет серьезная война? Потому что Иран это держава. Да. Сказано, что Иран разрушит мир. Первый. По раз, да. По раз разрушит мир. А? Ну что с нашей Марьевской? Нет, ну мы-то выстоим, у нас все будет хорошо. Однозначно. Да. При том, что возле Афулы как раз Армагеддон и произойдет. Я туда вовремя слинял. Израиль. Эмик Израиль. Нет. Армагеддон. Ну, Армагеддон, а где? Ну, а все, у меня 200 метров от него. Я жил там просто. Так, ладно, я думаю, что на этом мы остановимся, да? Какие-то вещи приготовил, я думаю, что все уже устали. Не, ну если у тебя есть еще выводы и какие-то хидушин, то ты будь так еще... любезен. Ну, как скажете. Может, так интересно. Ну, давайте я почитаю буквально несколько вещей. Тут Рав Шерки сделал такой список хидушин вот этого Маниту. Значит, все... Мы не успеем, но несколько я просто перечислю и в двух словах расскажу. Ну вот, первое, это я сказал, что Иуда и Машиах бен Давид – это разные идеи. То есть Иуда, он воюет с Йосефом. Если вы помните, сказано в Захарии «Гам Иуда тилахем Бирушалаем» – «Иудея будет воевать с Иерусалимом». Да, то есть Иуда как некий контрагент Йосефа, так сказать, он с ним способен только на войну, он не способен на сотрудничество и слияние. А Давид, который исходит из Иуды, он таки да, способен, он понимает, что... У него кто-нибудь в предках есть, если коленная? У кого? У Давида есть кто-нибудь в предках, если коленная Йосефа? Нет, нет. Иуда, да? Иуда, он от мавитянки Рут, то есть от Лота. через кровосмешение, Муав, Моавитянка Рут. Чистый Иуда. А Боаз был из Иуды, да. То есть у него чисто, так сказать, колено Иуды. Плюс связка с народом а мира. Остальные матери там неизвестны, да, между и... Остальные матери, в смысле, кто? Боаз. Да? Ну, Моавитянка Рут — это не его мама. Прабабушка, это его, да? Там прабабушка. Есть еще три женщины. Да, да, да. Что с ними? Кто они? Не знаю. Надо читать. Ну, в конце концов, ну, да, Тамар была неоткуда. Так что, так сказать, кнанские края там все равно тут смешались. Нет, то, что Давид несет универсальную составляющую вот этой связки с народами мира, это понятно совершенно, да? Я спрошу про Юсефа. Про Юсефа? Да, вот про Юсефа. Нет ли там Калина Юсефа, у него безусловно что-то. Нет, не знаю. Короче, значит, вот это мы сказали, что он называется Машех бен Давид, а не Машех бен Иуда, потому что он объединяет. Да? Дальше. Значит, Маниту говорит, что Машех бен Юсеф, Машех бен Давид независимо, что это два подхода к Геуле. Это вот мы обсуждали, да, что может быть, могли бы подумать, что может сразу прийти Машех бен Давид, минуя стадию Машех бен Юсефа, что, собственно, мы и видим у харидим, да, они не признают государство. Почему? Потому что они считают, что можно напрямую, можно сразу. Да? Я не знаю, на самом деле, я не понимаю. Ты понимаешь, это они, конечно, не правы, но дело в том, что их позиция, вот эта вот законсервированная их позиция, ожидающая будущего применения, она невероятно нужна. Вот эта ситуация, при которой Иуда хочет получить власть, она ему не дается, и он остается вот в этом состоянии, она необходима абсолютно. Потому что если этого не будет, то на Юсефе все закончится, да, и будет, да, Давид. Конечно, да, несомненно. Для того, чтобы потом пришел Давид, эти должны стоять и все время тыкаться и пытаться воткнуться, а им будут руки по рукам бить. Да, они как бы особо сейчас вот эта ситуация, она... Вот то, что, между прочим, пишет Рав Кук или Шерки. Кто из них пишет о персонификации этих позиций? Потому что на самом деле один человек не может это совместить, и поэтому разные люди придерживаются. Это Рав Кук. Рав Кук. Да. Вот эта ситуация, при которой вообще эта ситуация вообще очень сложная с точки зрения психологической для нас сегодня. Потому что существует то, что здесь говорится, это говорится фактически о том, что существует высший смысл существовании как одной позиции, так и другой, да, позиции. Да. И да, существует высший смысл в том, что эта позиция наполнена людьми, которые считают это правдой, а это, которые считают это правдой. Да. В результате этого ты, оказывающийся в ситуации, читающий то и другое, ты оказываешься в позиции над схваткой. А можешь ли ты существовать? Где она в этой схеме? Ее нет. Рав Кук говорит, вот в этой схеме это и нет. В принципе, или на данном этапе невозможно соединить. На данном этапе. Значит ли это, что придут новый тип душ, у которых будут два корня, или как, которые будут понимать, или у которых... Как это? Значит, если у тебя корень в... Я вам скажу, что вот Рав Шерки пишет про Маниту, говорит, что Маниту выучил у Ашлага, Рав Ашлага, да, mm-hmm. Бальсулам, да, mm-hmm. Значит, он дает такую идею, что есть Творец и есть Творение. Творец дает, а Творение принимает. Mm-hmm. Соответственно, возникает ситуация, что если мы все Творение, каждый из нас хочет получить, то между нами возникает конкуренция, кто больше получит. Теперь, разумом мы в состоянии понять, что у Творца хватит на всех. Но с точки зрения эмоциональности, с точки зрения природы, так сказать, мы этого не понимаем. То есть, как бы, для этого нужно хорошенько поразмыслить, сказать, чтобы до этого дойти. С точки зрения вот, естественного порыва, так сказать, инстинкта, да, мы будем хватать, ну, там, не знаю, в природе, там, швырни там, там собак, швырни там какое-то мясо, они будут за него драться. И совершенно не важно, сколько там этого мяса. Мясо может быть завалить сколько угодно, они все равно будут драться. Да. Потому что у них как бы вот идет инстинкт, так сказать, урвать, да. Вот, значит, он говорит, что тем самым получается, что мир, шалом, это неестественное состояние для людей. Mm-hmm. Понимаете? Что естественным путем мир не может прийти к миру. Естественное состояние для мира – это война, по сути. Война за ресурсы. Да? И поэтому он говорит, что, по сути своей, единство мира, так сказать, единство народов, может прийти только свыше. Хорошо, но мы же тогда сами, обсуждая эти вопросы, думая этими категориями, находясь в этом материале, мы вырываемся, выскакиваем, выбрасываем себя из этой дихотомии, в которой находится мир. То есть, как нет, получается, нет, такой... мы выбрасываем, я тебе скажу, мы хорошо, выбрасываем. Хорошо, если я завтра пойду драться с полицией и там это самое для там за сохранение форпостов стрелять, ну, может быть, действительно это к чему-то хорошему приведет. То есть будут бояться, будут разрушать и так далее, и так далее. Но я не могу себе это позволить, потому что я понимаю правоту. Понимаю правоту тех. Я оказываюсь. Не тут и не там. Миш, и мы все оказываемся не тут, Миш, и не там. Значит, когда наступает... Вот эта ситуация над схваткой, она в этой схеме отсутствует. Миш, а мы когда, в ней как, когда наступает эра изобилия, в которую мы более-менее почти пришли, да, сказать, сегодня, можно сказать, изобилие, тогда человек может себе позволить сказать, и тебе хватит, и тебе хватит. Ну, проводили же эти опыты над всякими, там, забирали у них там половину ресурсов. Оставляли там какие-то еду, которые хватит только наполовину. И они начинали вести себя как собаки. Ну, начинали драться. Ну понятно. Ну, и... Так люди устроены, когда не хватает ресурсов. Начинается свара. Значит, отсюда вывод, как бы, что геула вот в плане того, там, мир там, и так далее, да, может быть только после того, как придет экономическое изобилие. Ну, это обязательный... Да, он оказался прав. Он оказался прав. Мы это учили, так сказать, как нечто отвлеченное. А Рав Кук, по сути, нам это намекает. Я не об этом говорю. Я говорю о каком-то таком... Ты говоришь о психологическом мировоззренческой стороне. О мировоззренческой стороне. Потому что понимание правоты другой стороны делает тебя абсолютно беспомощным в своей позиции. То есть, если я говорю, он дурак, а я прав, а он говорит, что я дурак, а он прав, то тогда мы вместе, каждый со своей стороны, делаем полезное общее дело. Ну скажи, пожалуйста, когда... Как только я начинаю говорить, а есть правда и в его стороне, я ослабляю это, начинает делаться что-то не то, деформируется весь процесс. Окей, okay. Ну почему в Гушкатифе солдаты это сделали? Почему в Гушкатифе солдаты все-таки выселяли? Они же понимали, что на той стороне тоже есть правда. Зачем они это делали? Потому что вот в том-то и дело, что при такой ситуации та сторона побеждает. А это ослабляется. Так. Понимаешь? Да. И это происходит всегда. То конечно. Это не симметричные позиции. Эти две позиции, либеральная и, так сказать, и национальная, эти две позиции не являются симметричными. Так. Поэтому, если, когда начинается вопрос о том, что на другой стороне есть правда, именно национальная сторона оказывается слабее, а универсальная сторона пользуется ее слабостью, а не наоборот. Так. Вот в чем здесь проблема, что нельзя приравнивать их и говорить, оба мнения одинаковы в своих проявлениях. Нет, они не одинаковы. Но они не одинаковы пока что, пока у нас существует государство. В принципе. В принципе, нет. В принципе, по своей внутренней природе они не одинаковы, и поэтому, так сказать, понимание другой стороны свойственно одним, не свойственно другим, и те этим пользуются. Ну, он Иуда взял и продал Йосефа. Правильно? Он оказался как бы сильнее в этой ситуации. Во-первых, только что мы с тобой говорим о том, кто на какой позиции, да. Это переворачивается, то есть да. Еще как на это посмотреть, да. Во-вторых, он попытался. Ну и что из этого вышло? Как всегда, все у Иуды, все наоборот. Он делает одно, и так получается противоположное. Правильно, ну, то есть он дорогой ценой понял, что был неправ. Ну так это то, что происходит с Иосифом. То есть он дорогой ценой понимает, что он неправ. Не с Иосифом, с Иудой. Дорогой ценой понимает, что он неправ. Хорошо, ну вот сегодня эти рыбаки. Успехи Иосифа его морально опустошают. Неудачи Иуды его морально возвышают. Кого? Иуду. Это схема. Ну нет, наоборот же написано. Наоборот, он доводит до как бы до крайности. Доводит до крайности. И когда уже вот ну, все Иуда остается у него в рабстве, все, он его покорил. Да, он достиг того, чего он хотел. Он уже сказал, все, я остаюсь у тебя в рабстве. А в конце концов, у тебя происходит. Да, это верно. Почему? Потому что Иуда умудряется всех объединить. Потому что наполнение внутреннее духовное происходит у Иуды. А изначальная высота Иосифа постепенно исходит. Можно так сказать. Где она? А в чем вы видите, что она сходит? Не наша эфра. И что? Это вы на две в этом видите, что она сходит? Иуда. Это не то. Нет, нет. Что, если он называется на две нашего эфраем, это его духовный уровень спускается? Да, его статус как бы в Израиле снижается, потому что это святое становится не выдающимся коленом, как колено Иуды, или становится не Леви, не становится Никоним, то есть вот именно... Все получает период, двойную долю, да. В тот период, да. Ну, на сионизме мы это видим, да? То есть светский сионизм, Йосеф, или там Бен Йосеф, точнее, да? Он выдыхается, вот он и выдохся уже. Мы видим вот это убиение Машеха Бен Йосеф, мы его увидим на глазах. Вот эти все разрушения там одно, это же есть оно. С одной стороны, с другой стороны, мы видим, что чисто физически люди покидают страну. Ну, это не... Покидают страну, я не думаю, что... из еврейства. Ну, это небольшой процент. Небольшой процент. Светский... Небольшой процент. Ну, какой? Сколько? Ты имеешь в виду в смысле населения? Я имею в виду еврейство. Я имею в виду еврейство в целом. А, в целом? Светское еврейство уходит. Ну, это то, что... Вот давайте я вам прочитаю еще одну фразу. Не фразу, а один пасук. Тут надо, правда, какой-то объяснять. Значит, снова это Рав Кук. Он говорит так. Машех бен Йосеф гейно атхуна шель лиумиют. Ну, я буду переводить. Значит, Машех бен Йосеф это черта тхуна шель лиумиют Исраэль мицад ацмам. То есть, это национальная составляющая лиумиют, как таковая, да, мицад ацмам. Это Йосеф, да. Значит, тут это у нас совсем все карты уже смешивают, да? Ты понимаешь, весь смысл всего этого происходит то, что произошел переворот. То есть да, одни превратились в других. То есть в каком периоде то. Нет, не одни произошли. Наверное, так надо. Секунду. Не одни превратились в других. Нет, там хитрее. Значит, смотрите, что происходит. Значит, то, что говорит Рав Кук, Имониту. Поясняет это по стопам его, да? Он говорит, что с Йосефом произошла метаморфоза. Йосеф изначально был космополитом. Он хотел жить среди египтян, среди народов мира, и там влиять. Братья ему говорили, не делай этого, нужно жить в Эрец-Исраиле, нужно жить обособленно. В результате этого спора они пришли в Египет к нему. Ну, не совсем Египет, там, Эрец Гошен, она рядом с Египтом, да? Значит, в результате пришел новый царь, который не знал Йосефа, началось рабство. То есть, братья оказались правы, да? Теперь Йосеф в какой-то момент понял, к чему это все идет, и, как говорит Маниту, Хазан Бетшува. Да? То есть он понял, что нету выхода, надо возвращаться в Эрец Исраэль, что в Египте наступит рабство, что народы мира, несмотря на все его усилия по вот этому вот воспитанию, если условно говорить, или там оплодотворению природы, культуры Египта, да, святостью какой-то, что это не пошло, да, что все равно, так сказать, вот сейчас начнется рабство, начнут еврейских младенцев бросать в Нил, там, и так далее, да, что начнется, грубо говоря, катастрофа. Да. Значит, он это понимает. И на старости лет, когда изменить он уже ничего не может, он говорит перед смертью, говорит, вспомнит о вас Господь, и когда вы будете отсюда уходить, заберите мои кости отсюда. Да? То есть он понимает, что вся его жизнь, так сказать, была не в ту сторону, он как бы не туда шел со всей своей универсальностью и так далее, да? Что универсальность надо было проявлять из Эрец Исраэль, а не в Галуте. Он это понимает. И поэтому Машех бен Йосеф исправляет грех Йосефа. А именно, он создает национальное государство в Эрец Исраэль. Это бен Йосеф. Он создает национальное государство в Эрец Исраэль, будучи при этом универсальным. То есть он не перестал быть универсальным. Он продолжает, и мы видим, как бы, что светские сионисты, которые создали это государство, они хотели быть как все, то, что называется, да? Хотели иметь свое государство как все, свой язык как все, и так далее. То есть это некая универсальность, так сказать. И как некое продолжение этой идеи был процесс Осло. Потому что что толку, что ты создал государство, если ты всю жизнь будешь со всеми воевать? Надо же налаживать контакты, надо же мосты налаживать, надо же стать со своими соседями, так сказать, в состоянии мира прийти, иначе что-то достиг тем, что ты создал свое государство, да? Государство-убежище. Ради чего все было? Да? Герцль же хотел уйти от антисемитизма. Да. Это же была идея. Значит, да, вначале он хотел креститься, чтобы все евреи крестились. Это была попытка Йосефа, параллельно Йосефу, войти, так сказать, в клуб народов мира. Когда это не пошло, он сделал чуву, и поэтому Рав Кук эту всю телегу на смерть Герцля говорит, потому что он видит аналогию. Он сделал чуву и сказал, ах так, ничего не остается, кроме как создать еврейское государство. Да? Даже кости его потом... Да, совершенно верно. Он действительно прошел весь этот путь. Это в 1904-м он находился, да? В 1800, не помню, как он. Кто? Когда написал «Мазина и Египет»? В 97-м тогда получается. Нет, 97-й это уже первый конгресс сионистский. Раньше. Я же сказал, ну, что это такое, да. Не помню точно. Это книжки я написал через 50 лет. Это книжки я написал через 50 лет. Что через 50 лет будет государство. В 47-м. Можно быть, да, что такое. У него там вообще интересные вещи. Он написал в своем дневнике, что когда он писал эту книгу «Еврейское государство», у него было ощущение, что над его головой светит лампа. Что над его головой светит источник света. Это он написал в своем дневнике. Что это значит? Каждый по-своему трактует. Вот. То есть, понимаете, да? То есть, у него вот эта универсальность и вот это влияние на народы мира перешло из Галута в национальное государство. То есть он стал национальным для того, чтобы, так сказать, вот эту универсальность реализовать. Понимаете? Это и есть перевернутый. По сути, да, да. То есть это его тшува. Совершенно верно. Что при этом произошло с духовностью. Насколько близость к Творцу он сохранял, насколько, так сказать, глубина его веры сохранилась или наоборот, он не утрачен. А я не знаю, понимаешь, он не говорит про духовность, Йосеф. По большому счету, когда мы видим все его сны, сны абсолютно материальные. Там снопы, он всех накормит, то есть экономика у него, так сказать, там, да, ему все поклонятся, он будет, значит, правителем. То есть у него там нету как бы духовности как таковой в этих снах. Получается, что Всевышний через него действовал. Да. Можно крамольную вещь сказать? Да. Наверное, только пророк. Почему? А продажа первородства, это же не что-то материальное. Ну да. А что такое духовность? Ну, по крайней мере... Это не материально. Вот, например, вы будете там выполнять мои заповеди, а за это вам будет улям аба, или там вам будет, я не знаю, еще там что-нибудь... Да, авто. А вам будет дождь, урожай. Да, авто. Если ты возлюбишь Бога своего, то есть именно возлюбишь в том смысле, что ни за что. Ну, Иуда, как бы его имя, это благодарность, да, то есть это как бы некая духовная идея изначально, даже в имени его заложена, да, то есть как бы имеется в виду, что, что Иуда, его основная цель – это духовность, да, значит, вот как раз одна тут из вещей. Нет, но это все уже начинается, знаете, на уровне мидрашей и объяснений, да, и да, толкований. Да, да, ли, мол, нигде, да. Нигде. Ну, вот, первородство может быть. Действительно, продажа первородства, которое есть. Тоже первородство – это достаточно материальная вещь. Ну да, можно. Я принципе полагалась. Да. Непонятно. Но... Прямо вот так вот сходу. Единственное, что можно сказать, наверное, про Иуду, что он сказал про Тамар, что вот она правее меня. Да. Вот это трактуют как некое такое вот... Ну тоже, вы понимаете, тоже, вот, да. Посмотрите на моральный облик этого человека, понимаете, и вот теперь вот он сказал Тамару правее меня, ну извините, он уже борецка, она чуть-чуть повыше, да, ну... Здесь речь идет о потенциале, вот что здесь очень важно. Потенциал. Потенциал, он борецка. И вот в том-то и дело, что весь секрет Иуды заключается в том, что именно из вот этого борецпа он может подняться, его потенциал, да, поднимается. Вот в этом смысл Иуды. Потому что он и сам, и что ни на есть грязи, полнейшего разлада, что вот это вот все, из вот этого он поднимается. Наверное. Таким образом, это накопление внутреннее, огромное, колоссальное получается. То есть человек, который родился так, то есть оптимист. Знаете, это в том анекдоте, ну, да? Ну, когда там вершина, значит, прилетает вертолет, там, в этой самой, в корточке чик-чик сфотографируется, а в это время снизу ползет небритый, грязный, вонючий. Где этот самый? Кто из них это? Вот. Так что Иуда, который вот из всего вот этого вот, и, так сказать, этот Йосеф, который там, это... Кто из них оптимист в духовном плане? Безусловно, просто мы не говорим о духовном. Поэтому именно из Иуды получается потом. Вот смотрите, что говорит Манету. Манету говорит такую вещь. Вот он говорит, что Машек бен Йосеф, Машек бен Давид независимы, что это два разных подхода к Геуле. И он говорит, что Иуда, он духовный, и он уподобляется голове, а Ефраим, он материально светский, он уподобляется телу. Ефраим, потому что это самое большое колено. Mm-hmm. Да, да, и, собственно, это и светский, да, Ефраим mm-hmm. это светский. Значит, он говорит, что цель Машехиюта Иуды – это хохма, мудрость. Mm-hmm. Соответственно, духовный подъем является индикатором успеха вот этого машехизма Иуды. Цель Бейт Йосефа – это единство народа. Вот что он говорит. Так же, как тело, это согласие органов, да? Mm-hmm. Вот что он говорит. То есть, иными словами, это на самом деле интересно. Вот обратите внимание, вот я посмотрел сейчас, куча холиваров идет в Фейсбуке, значит, по поводу Харидим. Вот, буквально в эти дни. Значит, в чем обвиняют, так сказать, светские, в чем обвиняют Харидим? Он говорит, они не хотят интегрироваться. Дело даже не в том, что они в армии не хотят служить. Они агрессивно не хотят интегрироваться. Это то, что это позиция светских. То есть действительно, вот то, что говорит Маниту, что цель светских, так сказать, критерий успеха, это единство народа. А если мы говорим про харидим, то их цель – это духовность. Их цель – это изоляция. Они не говорят, что Израиль плох тем, что они не хотят все соблюдать. Они говорят, оставьте нас в покое. Делайте, что хотите, но нам дайте... Это связанная вещь. Это связанная вещь. Понимаешь? То есть, вот действительно, то, что говорит Маниту, действительно, что это два разных совершенно подхода к масохизму, так сказать. У одних критерий это духовный подъем, а у других критерий это единство нации. Дело в том, что при вот это получилось, почему не симметрично, потому что в этой ситуации, в этой дихотомии одна из сторон гарантированно проигрывающая. Какая? Почему? Потому что межличностное пространство они отдают другой стороне. И таким образом они остаются пузырями, постепенно сжимающимися и схлопывающимися. Они не покушаются на межличностное пространство. Вот видишь, но получается у нас нестыковка, потому что Кухта говорит, что наоборот Бен-Йосеф будет погибнут, а не... так сказать, в том-то и дело, что в результате произойдет это. Ты понимаешь, процессы движутся в одном направлении, результат оказывается противоположным. Вот послушайте, я вам... могу тебе сказать? Я вам дочитаю, послушайте. Ты понимаешь, это и есть чудеса. Я вам дочитаю, Рава Кука. Не знаю почему, но ехать надо. Послушайте, я вам дочитаю Рава Кука. Оно все разрушается, а в результате будет построен большой дом. Миш, послушай. Не знаю почему, но ехать надо. Я вам дочитаю Рава Кука, и может быть нам будет немножко понять. Значит, сначала. Машех бен Йосеф, ино отхуна шелиумиют Исраэль, да, что Машех бен Йосеф это проявление национализма мицад ацмо, значит, как такового. Убашер атахлит ахарон, ахуна должно быть, ино итгадрут лиумиют, да, то есть, что конечная цель не является, поскольку конечная цель не является обособлением национальным, да, то, что ты говоришь, обособлением. Киим ашифа леахед куль баэй улам ли мишпаха ахад, а наоборот, тенденция на объединить всех в мире, так сказать, в единую семью. Шагамзе сарих мерказ миюхад, и это требует специального центра, чтобы всех объединить, да, это некая идея, важна. Миколь Маку, в любом случае, Эйна Кавана Кула Ракха Меркас не имеется в виду только центр. И им было то Гамкен аля Клаль Агадоль, но нужно воздействовать на всех, на всю большую общность. Алькен, поэтому Кшицариха Улам Лавор Миньян Алюмиют Эля Клалут, в тот момент, когда мир должен перейти от национализма к общности, а это когда произошло? У нас был модернизм, когда каждая нация имеет право на самоопределение, возник Израиль, там другие и так далее. А потом наступил постмодернизм, когда глобализация, глобальная деревня и так далее. Да? То есть мир перешел действительно от состояния национализма, национальной составляющей, к этому клалуту, к общности. Да? Значит, когда это происходит, да, Алькен, и поэтому, когда мир должен перейти от состояния национализма к обществе, царих льет гамкен к эйн гариса. Должно произойти некий слом. Да? Эля дварим шерешу мицад леумиют ацара. То есть, узкий национализм должен быть разрушен в этой ситуации, да, чтобы перейти к более общему. Да, это то, что мы говорим. Шиеш има миграот шлягава пратита ехида. Ну, хорошо, он очень поэтичен. Так сказать, у него тут единая любовь там, и так далее. Алькен, и поэтому Атин Машех бен Йосеф льет на Ираг, и поэтому Машех бен Йосеф будет убит. Вымалхут амитит векаемен те Машех бен Давид. И поэтому настоящим царством и существующим будет Машех бен Давид. Немца, поэтому мы увидим, да, Шибитуль Ецерара, аннулирование злого начала, Варигат Машех бен Йосеф и убиение Машех бен Йосефа, Крувим Зелезе, близки друг к другу. Шибитуль Айтияхадут Алиумиют Мицад Акосеф Шель Това Клали Как переводить, я не знаю. Кузев? Кузев. Уцады хадвяга е мывуар гамкен михаэй хидим. Короче говоря, значит, он имеет в виду, что как бы, что узкий национализм – это некая эгоистическая вещь, да, так сказать. То есть, как, когда человек задумывается только о благе своего народа и не задумывается о благе всех, то это некий такой национальный эгоизм, если угодно, да. То есть, это некое такое злое начало, которое должно быть уничтожено. Ну, эгоизм должен уступить альтруизму какому-то, да, в какой-то момент. И поэтому он говорит, что в этом смысле, когда мир переходит к состоянию более общему, то Машех бен Йосеф, как некий национализм как таковой, должен быть уничтожен. Да? И это то, что мы наблюдаем сегодня, когда всевозможные универсальные идеи, да, уничтожают наше национальное. То, что мы наблюдаем. Да, только мы как бы воспринимаем это в штыки очень многие, да, что эти левые там и так далее, они разрушают страну и так далее. Но идея, которая за этим стоит, да, она, так сказать, это универсализм. Да? То есть, что здесь происходит? Происходит некая проблема. Как бы происходит подмена понятий. Потому что универсализм, как бы, что он имеет в виду? Он имеет в виду, что универсализм может быть через самоопределение, да, идти. То есть я знаю, кто я четко понимаю мое как бы я, и поэтому с этой позиции я готов место дать другому, и в этом состоит мой универсализм, да. То есть я знаю, где мои границы проходят, и поэтому я знаю, где граница его, да. А можно идти наоборот, через отказ от самоидентификации. И тогда это приводит к рабству, наоборот, а не к универсализму. Это только так кажется, что это приводит к универсализму. Да? Угу. Потому что если я не знаю, кто я не могу определить самого себя, то я не могу и другого определить. Не могу дать место. Да, я не могу определить свои границы, как следствие. Я не могу дать место другому. Да? Это то, что происходит с государством. Мы до сих пор не определили. Если вы определяете свои границы, там начинают другие мешать, и они начинают. Значит, это не совсем так. Это не совсем так. Это зависит от того, где граница проходит на самом деле. То есть, если я захватил чужое, то да. А как вы определите, что чужое? Очень просто. За что я готов взять ответственность? Вот если я готов взять ответственность за такие-то границы, то это мое. Ну, Путин тоже говорит, что он будет взять готовность и ответственность и за эти границы, и за те границы, и далее везде. На уровне Прат говорит. И что такое ответственность? Он брал ответственность за Варшавский договор. В рабу они видали эту ответственность. Рассыпалась как только. А в НАТО все хотят. Окей. В чем же разница? Разница, видимо, во внутреннем содержании. Да? То есть, если... Значит, сама по себе готовность ответственности, это еще недостаточно. Да. Смотри, что тут получается. Такая интересная вещь. Существует Машех бен Йосеф. Когда существует Машех бен Йосеф, он существует. Любая позиция духовная, она пытается стать над, но это не работает. Она оказывается рядом. И они дерутся между собой. То есть позиция над, позиция ответственности, позиция универсализма оказывается не выше уровнем позиции национализма. А на той же плоскости они между собой враждуют. Не созревает этот новый уровень. Вот этот новый уровень может созреть только когда это упадет. Когда что? Когда упадет Машех бен Йосеф. Они не могут существовать. То, что мы видим сейчас на Западе, это как раз это и происходит. Что такое Трамп? Трамп – это попытка реминисценции национализма, да, обреченная на поражение. Почему она обречена? А потому что это пройденный этап. А человечество отказалось от национализма. Почему? Потому что его логическим завершением был Гитлер. Знаете, в Советском Союзе уже такая попытка была принята. Советский Союз не прошел половину пути, который прошел Запад. Поэтому они отстают по фазе. Вы знаете, я бы сказала, что мы почти, вот эта новая историческая общность, советский народ, еще одно поколение она бы была создана. Все ж таки, когда начался, вот, ну, я не знаю, как вам, но на моих глазах рушился Советский Союз. С чего все началось? С национальной идеи. Одно поколение не было бы уже этого. Понимаете? Но начало все рушиться с национальной идеи. Все-таки каждый человек, все мы были такие интернационалисты, извините, и космополиты, извините, я бакинец. Я бакинец, я родился и вырос. Я прожил все свое детство в армянском доме в азербайджанской столице. То, что вы говорите, это неправда. Сохранялось национальность. Не просто сохранялось. Это все жило, и все это было, и в конце концов это взорвалось. Нет, следующее поколение. Это из одного города, там тоже сохранялось. Как раз вот этот вот интернационализм, он иссякал с годами, а национализм поднимался и развивался. На моих глазах. Я в стране тоже прожила довольно много лет. На моих глазах, наоборот, проистекала. А вы где жили? Где вы жили? Я жила в Алматы. Немножко другая. Ну, значит, разные ситуации, смотри. Значит, да. Разные ситуации в разных городах. Разные ситуации в разных городах. Это не важно. И тем не менее, как только возникла возможность сбежать, Все разбежались. Поскольку возникла возможность у людей самоидентифицироваться по национальному признаку, они немедленно самоидентифицировались и не космополитизировались, и не универсализировались. Поэтому я считаю, что попытка Трампа и, может быть, совершенно безуспешная попытка европейцев, наверное, уже безуспешна. А у Трампа, мне кажется, может быть, еще преуспеют, но это идет война. Вы понимаете, что разница в уровне, так сказать, исторического этапа, на котором находится сегодняшняя Америка, и 30-летние за давности Алма-Ата, они разные. Просто чай сделал. То, что происходило 20 лет тому назад в Алма-Ата, Америка это прошла 200 лет тому назад. Запад прошел все те периоды. И что? Вы хотите сказать, что из-за этого у них не осталось национальной... У кого? На Западе не осталось национальной идеи. Невозможно дважды войти в одну и ту же реку. Только если там лежат грабли, конечно. Национальная идея вернется на Западе. Не может ничего вернуться. Ну, вот это ничего не может что вернуться. Ничего не может вернуться. Будет что-то новое, но... Она на другом уровне, она вернулась по-другому, разумеется. Но... Я не вижу. Маятник уже качнулся в другую сторону. Я боюсь, что это кончится очень нехорошо, но не на что опереться всему этому. Но это же не на что опереться. Вот, ладно, спасибо большое вам. Спасибо вам. Если они смогут, то есть, создавать свою жизнь с помощью национальной идеи своей.